Доброго времени, дорогие друзья, мои нижайшие поклоны. Как меня видно, как меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Так, плюсики пошли, хорошо. Так, последнее у нас технические приготовления. Ну и пока мы устраиваемся поудобненько, пока мы подтаскиваем к нашему рабочему месту боеприпасы в виде горячего чая, хорошего настроения, ручку, блокнот, карандаш, линейку. Расскажите мне, пожалуйста, как у вас дела, как идет восприятие материала, какие-то реализации после последнего занятия, возникло какое-то понимание, может быть, у кого-то какие-то инсайды. У кого есть желание поделиться? Пока месье навожу оптику. Так. Громкость добавить. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас с громкостью. Сейчас посмотрю, а что у нас с громкостью. Алло, алло. Но у меня вроде громкость на полную. Что, плохо слышно? Нет, мне хорошо было слышно с самого начала. Не знаю. Хорошо. Оля, что там, может быть, у вас там звук выключен? У меня тоже показано все вот на максимум, я перепроверил. Оля, ну вы разобрались со своим квадратотреугольником? Квадрат или треугольник? Какая же первая фигура? Причем самое интересное, что у всех знающих людей ни у кого не вызывает сомнений в первенстве доминанте вашей фигуры. Так, ага, вот нам Наташа пишет о своем заключении. Мне треугольник милее больше всего, потом зигзаг милее, но меньше, чем треугольник, и круг. Это вообще. Вот треугольник нормально, вот, ну зигзаг еще и так ничего, но круг нет. Круг настолько нет, что даже вообще вырвало запись и вырвало конспект из конспекта странички, где было написано про круг, и просто сожгла эти даже листы. Так, как зигзаг воспринимает, относится к зигзагу и к другим фигурам? Олеся, ну я даже растерялся от нашим вопросом. Мы же как бы зигзаг вообще еще это не начинали. У нас же было ответвление, мы-то вообще зигзаг не проходили. А вы уже, а как он относится к другим фигурам? Да подождите еще, давайте суть зигзага. Или уже настолько пошло подключение к космическому интернету, что уже с зигзагом все ясно. Что с зигзагом все ясно. Еще больше вопросов, вы же сказали потерпеть, одно знаю точно, это бесконечное путешествие. Ну вот Оля красиво, деликатно спрыгнула с темы. Вот. Хорошо. Так. Инсайт в том, что я выбрал круг на первое место и квадрат на второе. Была о себе другого мнения. Ну, хорошо. Конечно, мы еще поработаем, да, разберем зигзаг, разберем прямоугольник, потому что в полной мере понять характер человека, понять личности без понимания фигуры прямоугольник, ну, невозможно. На самом деле это довольно-таки весьма ключевое звено. Не хочется сказать слабое, я бы сказал, вернее, трансформационное звено. И без понимания, как работает этот участок нашей трансформации, вот этот вот тумблер, все остальные фигуры, они не будут соединяться. Вот. Личность не состыковывается. Вот есть матрешки, вот отдельные матрешки стоят, но все они вот в фигурку не становятся. То есть матрешка не собирается. Вот мы вот они есть, вот первых, вот все, вот, и как-то мы их пытаемся, вот вроде две матрешки одна в другую вошла, ну, третью впихнули, но остались еще лишние, куда-то они не влазят. Лезли вот эти две, зато остальные перестали влазить. И понимание прямоугольника – это своего рода, по большому счету, ключевая инструкция, как собирается, ну, собирается личность. И после того, как мы уже разберем в полноте свои эту геометрическую фигуру, мы попробуем разобрать имеющиеся известные брендовые типологические классификации, которые на слуху, которыми пользуются психологи, психиатры, специалисты по социологии, кадровики, и попытаемся их пропустить через призму полученного знания, попытаемся разобрать их через нашу психогеометрическую типологию. Ну и заодно, вот для чего это нужно? Ну, с одной стороны, показать универсализм того подхода, который мы тут с вами изучаем, что, в принципе, объясняет имеющиеся, ну, во всяком случае, хотя бы скажу скромнее, большинство имеющихся теорий по этому вопросу и классификации. А с другой стороны, и это самое главное на самом деле, это определенная такая вот практика по сбору матрешек, разбирая вот имеющиеся психологические классификации личности, мы научимся практической работе, как с этими треугольниками, как собирать матрешки. Как собирать матрешки. Не на отдельных примерах. Там, взяли, например, там, Олю Бойко, и вот ее разобрали. Оля Бойко довольна, все хорошо. Она в полном экстазе. У нее все получилось, матрешка собралась. А у кого-то, допустим, это не получилось. Да, не получается. И тот подход, который мы использовали, вот, вернее, тот пример, который мы использовали там на Оле Бойко, вот ему не подходит, да, он попытался и ничего как бы не получается. Поэтому сделаем такой универсальный ход. Так. Моему зигзагу очень интересно отрывать и понимать. И самое главное, принимать себя со всеми тараканами. Круто начинает распознаваться все фигурки в себе, развиваются лучшие качества. Абсолютно согласна с Олей, вопросов стало еще больше. Мне нравится эта идея, хочу быть довольной. Ну, покажите мне пальцем тот, кто не хочет остаться довольным. Все хотят в этом мире быть довольным. И причем, знаете, порой мы идем таким путем. В своем желании быть довольным мы забываем, что правильно будет не только когда ты себя сделал довольным, а правильным будет сделать себя довольным и при этом сделав довольными и окружающих вас людей. Потому что если мы довольны, мы довольны, а окружающие не очень, это не совсем правильное довольство. Не совсем правильное довольство. А вот когда мы довольны и все окружающие довольны, вот это действительно, вот тогда и Бог будет доволен. А так, как правило, когда мы довольны, а окружающий мир недоволен, а близкие наши недовольны, Богу такое наше довольство вызывает неудовольство. Ну вот получился такой каламбур. Ну хорошо, не будем мы тогда тратить наше драгоценное время, потому что у нас все время какой-то дефицит получается. Начинаем наше занятие. И, конечно же, наша мантра. Маша написала уже ее в чат, а мы еще выведем ее на экран, ну, чтобы совсем нам было хорошо. Ом Виграхая Намахам. Ом Виграхая Намахам. Ом Виграхая Намахам. Сарве Баванту Сукина, Сарве Шанту Мирамая, Сарве Бадрани Пашьянту Накаши Духабан Бавет. Сарве Баванту Сукина, Сарве Шанту Мирамая, Сарве Бадрани Пашьянту Накаши Духабан Бавет. Сарве Баванту Сукина, Сарве Шанту Мирамая, Сарве Бадрани Пашьянту Накаши Духабан Бавет. Я выражаю свое почтение, я выражаю свое глубочайшее почтение Верховной Личности Бога. Пусть все будут счастливы, пусть все избавятся от немощи, пусть все заботятся о благе друг друга, пусть никто не знает страданий. Итак, мы продолжаем тему, начатую в прошлый раз. И это тема, связанная с зигзагами. Мы выяснили социальные маски этого архетипа. Мы дали им названия, такие как любителя скандальных выходок, скандалиста, забияки, заводила, сумасброда, артиста, оптимиста, экстремала, повесы, мачо ветреного типа и так далее. Жизненные установки озвучили следующие. Это авантюризм, вдохновение, творчество, это экзотика, это новизна, это риск, это скорость, конечно же, это азарт, это стремление сохранения и развития своей индивидуальности. И если мы поговорим о психологическом таком срезе, экспресс-тесте, который бы максимально быстро нам охарактеризовал эту личность, то получим следующую картинку. Из плюсов мы выделим креативность, творческий подход к жизни, легкость на подъем. Это любовь к символизму, к антагонистам, к парадоксам, к противоречиям. Вот как раз парадоксы и противоречия, я бы сказал, это то поле, то пастбище, на котором пасется корова зигзага. А парадоксы и антагонисты. У зигзага, наверное, такое, знаете, внутреннее ощущение, вернее, правильное понимание, внутреннее ощущение правильности, что истина, она всегда находится где-то вот посредине. Это, в принципе, известно всем, но зигзаг понимает, что у истины два крыла, и эти крылья мы называем парадокс. Парадокс – это крылья истины. И вот как раз зигзаг – это та форма, которая обожает работать вот с этими крыльями. Итак, восторженность, устремленность в будущее – это интуитивность, это стихийность, находчивость, изобретательность, проницательность, экспрессивность, в в хорошем смысле этого слова, это прямодушие, это открытость, это напор, это стремление к переменам, это радость перемен, это стремление и жизнь в спонтанности, да, в некой определенной стихийности, это воодушевленная экзальтация. И если говорить о отрицательных проявлениях, о несгармонизированном проявлении этой формы, мы видим такие качества, как неорганизованность, разбросанность, неуправляемость, непрактичность, индивидуализм, нереалистичность, ненадежность, нелогичность, непоследовательность, эксцентризм, возбудимость, несдержанность, переменчивость настроения, наивность, бесшабашность, которая проявляется в форме глупости. И достаточно много мы поговорили в прошлый раз о том, что на самом деле наши пороки – это не какие-то качества со знаком минус, по большому счету, мы теперь понимаем это. Пороками мы называем отсутствие качеств. Качество либо есть, либо оно нет. И элементарное отсутствие качества это и есть порок, это и есть определенный вид недостаток. Это некий определенный вакуум. Причем это не просто вакуум, на котором можно садить что хочешь. Нет. Это именной вакуум, то есть это лунка, в которой должно быть посажено определенное качество. Да, определенное качество. Под него вот все создано у человека, у души создано все для него. Но утерянное, вырванное качество из души мы и называем пороком. То есть это лунка без своего содержимого. Это определенный горшок без цветка. И здесь важно понять, что горшки, они не универсальны. Для определенного качества, для определенного цветка нужен определенный горшок. Но нельзя пальму посадить в горшочек, где бы прекрасно росла герань. Да, либо росла герань. Нет. И нельзя посадить, я не знаю, вот там для растений, требующие постоянное там водяного снабжения, постоянного орошения, и горшок, функционирующий в таком ключе, с какой-то там, с какими-то подводами, с какой-то в одну там проточной системой, ну, скажем так, условия для роста лилии, ну, они абсолютно разные, чем для кактуса. И с качествами еще более точно, еще более тоньше, еще более специфичнее. И вот эта лунка, она создается под определенное качество. Причем, смотрите, вот здесь есть, ну не могу не удержаться, еще такое, знаете, появилось желание напомнить еще один очень важный такой спорный философский концепт в ведической философии. И есть две основных версии этого момента. Вот смотрите. Одна версия, которая поддерживается вайшнавы, версию, которая придерживался Прабхупада, это о том, что душа уходит из материального мира. Другая версия, опять-таки ведическая тоже философия, и у этой версии очень, на этой версии, на данном философском аспекте зиждется много очень школ в том, что душа не уходит из духовного мира в материальный. Она изначально появляется здесь, в материальном. и потом она должна подняться. То есть вторая версия говорит, что мы не были там, но мы должны туда как бы вернуться. И вопрос очень, сам вопрос очень дискутабельный на самом деле. Очень дискутабельный. В этом отношении я слышал высказывание своего духовного учителя, который, когда ему задали вопрос, он после довольно-таки продолжительной паузы, он сказал, да, есть и такая версия, но мы выбираем ту, которую нам дал Прабхупада. Прабхупада сказал, что душа падает в материальный мир, значит падает. Какое это имеет отношение к Кальцам? Да самое прямое. Это концептуально. Смотрите, если мы придерживаемся первой версии, что душа приходит в материальный мир из духовного мира, что тогда душа обладает качествами, всем набором качеств. Но приходя в материальный мир, она теряет определенные качества. То есть нисходящий путь, падение, так сказать, падаемое, и материальный мир, и вот душа приходит в материальный мир, теряя там одно качество, качество желания жить со своей природой. Но по мере нахождения под влиянием гун материальной природы мы начинаем деградировать. То, что называется жить по этому течению, под влиянием гун материальной природы, жить по року. По течению, по року, вот по этой силе как бы гравитации. И вот мы живем, и из нас просто выдергиваются вот эти качества, мы их просто теряем. Мы как некая определенная клумба, и из нас вот эти цветы наших качеств не исчезают, и мы деградируем. И вот если я был вот такой, знаете, это как можно еще не цветами, можно как лунки из дубов. Мы пришли с 3 в 32 зуба, но потихоньку качество деградации, мы там бухаем, там курим, я не то пьяные драки нам выбивают, и потихоньку зубы у нас что? У нас выпадают, мы деградируем. И деградацию мы вот смотрим вот на человека, ну без зуба вот так вот, мы видим, ну деградацию. Слушай, дед вызывает что, алкоголик что ли? Смотрите, такой деградат. А? И вот лунки есть, но зубов у них нет. И вот по мере деградации мы теряем этих вот качества, и вот эта беззубость, лунки без зуба, мы называем пороком. Отсутствие вот этих вот качеств. И теперь нужно пойти к стоматологу, не просто к стоматологу, да, не то, что тут лечить. Вот знаете, уже лечить-то, чтобы лечить, нужно хоть там хоть что-то осталось, а тут уже нет зубов. И нужно прийти, ну, действительно, к святому, да, чтобы он тебе сделал пластику этот зуб, этих зубов. Он поставил туда, да, вот, вот укрепил, имплантировал эту любовь к Богу, да, желание и понимание, что нужно развивать теперь эти качества. И вот путь, и если мы идем вот этой версии, что душа падает в материальный мир, это означает, что если человек не делает усилия, если он не сохраняет имеющиеся качества, не восстанавливает отсутствие этих качеств, он идет по пути деградации, по пути выпадания своих зубов. Вторая версия, как говорится, что душа изначально, Господь Бог дает индивидуальной душе, погружая ее в материальный мир. И дает некое, учитывая, что Господь, он не статичен, Господь всегда динамичен. И он каждый раз рождает определенную, вот, ну, давая индивидуальность своей внутренней энергии, превращая внутреннюю энергию в пограничную энергию, он ей дает определенные качества в зачаточном виде, которые мы должны развить. И особенно определенное качество, которое мы должны достичь до высокого уровня совершенства. Мы должны взрастить. Мы должны взрастить эти качества. То есть в этих лунках, вот, то есть изначально как бы душа в материальном мире, она занимает самое низкое место, вот, как только она получает индивидуальность. И вот потихоньку, взращивая в этих вот лунках, да, взращивая в этих горшках определенные качества, с учетом вложенной у нее программы, она должна развить эти качества. И вот эта вторая версия, и по мере того, как душа взращивает эти качества, доводит их до определенного совершенства, достигает уровня такого экзальтированного проявления, критерием которых это бескорыстное использование этих качеств, вот тогда душа возвращается в духовный мир. И эта версия, она тоже довольно-таки в некоторых направлениях ведическая традиция, она очень сильна. Вот. Мы, конечно, придерживаемся первой вот версии, потому что мы ориентированы на то понимание философского знания, которое дал Прабхупада, поэтому мы считаем, что мы сначала были зубатые, а потом у нас зубы выпали. И теперь мы должны прийти к духовному учителю, чтобы он нам нормально туда сделал импланты. И наша задача эти импланты, как это сказать, адаптировать, научиться жить с этими имплантами, сделать так, чтобы эти импланты, они были вот такими вот родными, должны восстановить как бы эти качества, да, вот сродниться с ними. Потому что это и для них специально создано вот это место. Но надо потрудиться, чтобы вот они, скажем так, вот прижились. Когда зубы-то вставляют, с ними же надо там и полоскать, там, и профилактировать, ну, то есть надо заниматься ими. Потому что аналогия не очень хорошая с зубами. Вот, ну, вот хоть как-то, чтобы вот, проявиться. Но во втором случае тоже нужно заботиться. И по сути, духовно практикующий, как в первой и второй версии, в любом случае суть не меняется. Суть не меняется. Пороки – это отсутствие качеств. И неважно, не было ли там их вот изначально, но были изначально горшки, которые призваны вырастить определенное качество, определенный зуб, определенный цветок. Либо они были, но выпали, и теперь нужно их восстанавливать. В обеих случаях нужно работать, работать и еще раз работать. Работать над чем? Над прорабатыванием, на взращивание этих цветков. Да. Нужно пахтать, вот посажено это семя, вырастить его, укрепить, чтобы оно принесло свои плоды. Вот. Ну, вот такое тоже небольшое философское как бы отклонение. Но это в тему нашего прошлого занятия. Оля спрашивает, как тогда тезис, что задача души в женском теле воплощаться со всем необходимым набором качеств и задача их сохранить, а мужском их развить. Ну, вот, развить, ну, посадили вы, закрепили, но они проросли. Но вот задача их укрепить корневую систему. И если в мужском теле это вот возможно взять вот что-то новое, подняться на новый уровень, и это принцип мужской, подняться на новый определенный уровень. Но как только вы поднимаетесь на новый уровень, что вы делаете? То есть вы переехали в новую квартиру, что вы делаете? Вы сразу думаете, как снова переехать? Нет. То есть ваша задача переехать, обжиться, укрепиться, вот, ну, то есть максимально вот устроиться, то есть закрепиться. И вот задача души в женском теле, вот как раз не растерять то, что есть. Закрепиться, отшлифовать, да, практически заматериализировать их, что ли, если хотите. Но в хорошем смысле слова, я имею в виду практически как бы применить эти качества. Поэтому женщинам и дается такая способность, вот как вот живучесть. То мужчина, его задача подняться на новый уровень. То есть задача его переехать, с одного уровня подняться на другой. Душа в женском теле подтянулась и теперь окапывается то задача мужчины вылезти, души в мужском теле вылезти из этого окопа и перейти на более благоприятные как бы рубежи. Но, тем не менее, суть-то одна и та же. Понятно это? Снова мы в философию полезли, да? Ну, хорошо. Вернемся все-таки к нашим зигзагам. Так, Наташа спрашивает, если предположить, что из духовного мира материально мы попали с полным набором качеств, то получается, что потеряли мы их в этом материальном мире. Как же тогда возможно наработать эти качества в этом материальном мире? Значит, хороший вопрос. Смотрите, душа в материальном, в духовном мире, она имела полный набор. Полный набор зубов. И говорится, что в духовном мире мы, проводя аналогию с зубами, мы же видим, что у акулы и у человека разное количество зубов, правильно? У собаки, там, у человека разное количество зубов, у мыши и там, у слона разное количество зубов. Причем зубы разного характера, не просто количество, но и качество, разный функционал. У хищников, как вы знаете, у них нет коренных зубов, у них нет маляров. У нас же есть три больших маляра, два малых маляра. Те зубы, которые вот эти вот такие толстенькие пенечки, которые призваны для пережевывания. А у хищников их нет. У хищников там сплошные клыки, сплошные резцы. У нас только вот эти, у нас, видите, сверху два резца, снизу два резца и по два клыка. Сверху два клыка и снизу два клыка. А остальное это для пережевывания. Тут пять, тут пять, тут пять и тут пять. 20. 20 маляров. То есть зубы для пережевывания, для разжевывания. То есть мы видим разная абсолютно архитектоника стоматологическая. И вот смотрите, мы находимся в духовном мире с определенным количеством зубов, то есть с определенным набором качеств. Все нормально, там зубы на месте, там все хорошо. Но находясь в духовном мире, у нас появляются желания. И решила белка в духовном мире, а не стать ли мне акулой? А не взять ли мне, чтобы у меня была пасть, чтобы я открыл сплошные зубы, такой бы зубастик. И вот приходит, и она начинает себя вести себя в материальном мире, как акула. Ну и представьте, акула выходит в эфир, выходит, начинает проявлять поведенческие реакции с зубами белки, с челюстью белки. И что приходит при таком поведении? То есть она с челюстью белки ведет себя, как акула. И что произойдет, Наташа? Что по зубам белки? Что она получит? А получит она то, что она не только выбьет все, да, ей выбьют даже те, что были. И вот в этом-то вся и фишка. В попытке играть не свою роль мы не только не получаем тех качеств, которые не определены для нашей изначальной природы, так мы еще и теряем свою. Мы не только не приобретаем акулью пасть, мы еще и теряем свои беличьи зубки. Вот в чем фишка-то. И вот когда у нас рот беззубый становится, мы понимаем, думаем, да нафига нам не надо было вообще-то, а? Эти акульи зубы, не нужны мне эти самые, дайте мне мои беличьи зубы, буду грызть себе орешки кедровые и в ус не дуть, и мне все хорошо. Не, ну мы не успокаиваемся, мы идем, и приходит белка и скажет, дайте мне пасть, как у акулы. И мы не поймем вообще, вроде бы, как в этом место встречи. По замашкам, а Фокс он кто, он фраер или нет? По замазкам вроде бы фраер, но не фраер, это точно. И вот мы смотрим, вот вроде бы белка. Но она пошла себе и вот поставила вот эту вот акулью пасть. И она не может с ней ничего сделать, она не может функционировать. Она даже сдвинуть эту челюсть не может. И она понимает, что челюсть для меня неподъемная. Ладно, не буду акулой, буду муреной какой-то. Ну ладно, не муреной, буду пираньей. И хоть как-то под размер подгоню. Но тем не менее, это не ее. И вот мы отчаиваемся, и мы приходим в страдания. Мы уже сначала зубы у нас поупадали, потом мы вставили вообще слоновую челюсть, вообще не туда. И вот мы мучаемся, мы подбираем себе свои челюсти, мы побираемся развить качества, которые не свойственны для нашей природы. пока мы не приходим к тому, что к пониманию, а зачем мне знания, которые не соответствуют моей природе. Абсолютное знание и абсолютно иметь весь набор качеств, соответственно, это удел Бога, но я не Бог, и мне это не надо. Мне нужно иметь свои собственные зубы, соответствие своего стандарта. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы под форму моей челюсти у меня были вот мои зубки. Все как положено. На каждой челюсти здесь по расположено 2 риса, 2 клыка и 10 маляров. И все, мне больше ничего не надо. И больше ничего не надо. Понимаете? Ну, хорошо, разобрались. Ну, надеюсь, наше философское отклонение всем было понятно, а то мы тут заговорились о высоких материях. А на кону-то у нас зигзаг. Хорошо, поехали дальше. Итак, мы говорили в прошлый раз о том, что у многих людей может сложиться впечатление, что за долгие годы близости с зигзагом понять этого человека не удалось и вообще понять зигзаг невозможно. Потому что слишком часто он улетает в свои идеальные миры, слишком часто он неадекватен в своем поведении. И понять этот архетип вообще невозможно. Это не совсем так. Мы не просто можем, мы просто обязаны понять данные формы, понять таких людей, мы должны понять, разобрать, анатомировать, в хорошем смысле этого слова, этот психотип личности. И уже в помощь нам по внешним определенным признакам, по внешним особенностям поведения можно эту задачу решить, определить, что это зигзаг, предположить, что это зигзаг, во всяком случае предположить, и потом уже, копнув немножко глубже, убедиться, что это зигзаг, а раз это зигзаг, значит, есть определенная инструкция к четкому взаимодействию, гармоничному взаимодействию с этим архетипом личности. И опытный наблюдатель всегда отличит неустойчивость поведения, вызванную такой негативной установкой ко всему костному, отжившему, инертному и консервативному. Если опытный наблюдатель видит, что у человека явно его начинают трусить, раздражать или вводить в состояние как бы стресса. Вот некая такая статика, такая инертность, такой консерватизм, уже следует задуматься, а не зигзаг ли это? Поэтому на первых порах нужно быть очень аккуратными, не спешить с выводами, быть осторожным в своих диагностических выводах, пока мы не поймем, пока мы не найдем систему в творческом безумии зигзага, пока мы не пойдем в систему, да, в творческом безумии зигзага, пока мы не найдем систему в его сумасбродстве, пока мы не поймем, что это норма, это определенный архетип, заточенный под определенные условия, у него есть своя определенная задача, понять личность зигзага будет невозможно. И вот первое, с чего мы начинаем, конечно же, оценивать внешний вид. По одежде, да, по одежке встречают, и вот нам нужно для начала встретить человека, оценить, вот и первое, что мы видим внешний вид, облик, одежду, и уже проанализировав особенности, внешнего вида, мы можем уже сделать какие-то выводы, какие-то представления. По одежде можно выяснить и род деятельности человека, его любимые занятия, и, конечно же, предположить, одежда будет выдавать определенные черты характера этой личности. Мы знаем, что у каждого человека есть особые вещи, присущие только ему, и которые выдают как вкусовые, да, пристрастия характера, как мы сказали, его характер, его внутреннее состояние, его плюсы, его минусы, его внутренние проблемы. И уже при первом знакомстве по косвенным признакам мы можем определить, сначала предположить, а потом и определить его психотип. И если мы заберемся в шифоньер зигзага, что мы там можем обнаружить? Зигзаги это тот психотип, который в принципе мало обращает внимание на то, что он носит, на то, как он выглядит. Ну, зигзаги, они же летают по облакам, они же как птички, а птичкам одежда вообще не нужна. Если было бы возможным, то они с удовольствием вообще ходили бы голыми. Реальные материальные вещи представляют для них гораздо меньше интерес, чем их негениальные идеи. Поэтому манеру одеваться зигзага просто манера одеваться зигзага, она зачастую диктуется его профессией. Ну, поясню. Если, например, зигзаг журналист, то как вы думаете приблизительно, как будет выглядеть зигзаг журналист? Ваша версия. Как будет выглядеть зигзаг журналиста? В шляпе, в очках. Интересно, в шляпе, в очках. Ну, во времена, знаете, вот советских политбюро, там тоже носили шляпу и были квадратные очки. Знаете, строго квадратные очки, строго квадратная шляпа. Да, вот он будет вот такой, он будет такой, знаете, джемперочек такой, причем яркий. Джинсы модные, потертые, там до дыр вот и так далее. Вот такой вот он себе будет, да. Да, будет шарф где-то там накинут, такая небрежность, такая где-то неаккуратно. Мы говорим, ну что сказать, творческие люди. А как будет выглядеть зигзаг-директор? Зигзаг-директор. Ну, может быть же зигзаг-директор. Ну, почему нет? И вот мы, вот зигзаг-директор. Как он может выглядеть? Конечно, он может так же, потому что у Наташи есть опыт, да. Но если серьезного завода, Ильке жевал, Оля, Алена, вы же не пугайте меня такими словами. И так тут много терминов, а тут еще новость. Ильке жевал, это что же это такое? А я вам скажу, что директор оборонного завода «Зигзаг», он будет выглядеть в темно-синем дорогом костюме, в светлой рубашке и с темным галстуком. И так может выглядеть. Конечно, если зигзаг-модельер, то он будет, знаете, в стиле Александра Васильева. Ну, кто не знает Александра Васильева, я вам сейчас покажу. Где тут у меня специально... А что, у меня тут послетало, что ли, все? Я тут готовил. Куда же она делась-то? А? Да не может же быть. Вот. Вот видно, да? Вот такой вот себе, вот такой вот, такой вот дядечка. Видно картиночки? Вот можно на вот этот самый. Вот такой себе дядечка, такой стилист, да, вот это самое. Вот. И нормально ходит он себе. Вот такой вот он был молоденький. Вот теперь вот он вот такой. Вот такой вот, видите, да, вот он, то есть его работа, она позволит ему, вот, если бы Александр Васильев был директором оборонного завода, но ну, даже будь он трижды зигзагом, я не думаю, чтобы он пришел на работу в таком вот костюме, ну, согласитесь. Но я просто, чтобы, почему я это сделаю акцент? Потому что у вас, чтобы не сложилось, что вот все вот зигзаги вот такие. Но представьте, зигзаг директора оборонного завода, и он пришел вот в таком костюме. Или депутат Верховного, там, не знаю, парламента, там, Рады, Думы, там, еще чего-то. Сената, и вот он пришел бы в таком вот там самом. Ну, даже если бы ему за это ничего не было, но ну, я думаю, на него бы свой функционал бы он в работе не выполнил. А вот стилисты, да, вот тут, так сказать, уже душа поет, тут уже душа поет, тут уже, так сказать, можно оторваться по полной, да. Вот. Ну, вернемся к нашей презентации. Вернемся к нашей презентации. Поэтому ну, важно понять, что во многом на внешний вид зигзагов определяет его работа, его как бы профессия. И причем ну, зигзаг дома и на работе, он может быть и очень разный. Мы даже если мы приедем ну, к зигзагу домой, то и мы все время зигзага директора оборонного завода видели в таком ключе. Вот, и вот работали, но никогда не были у него дома. Ну, были у него какие-то там эти самые изыски. Были у нас, но когда мы приедем домой, и мы можем просто его не узнать. Нам откроет человека, а вы будете смотреть на него и сказать: здрасте, здрасте, а мне директора позовите, он говорит: меня не узнаешь. Вот, он может до неузнаваемости. То есть работа очень во многом оказывает влияние на зигзаг. Вот. Но есть определенное все-таки качество, которое будет выдавать во всех вот. И у журналиста мы все дома немного зигзаги. Ну, поэтому одежда называется домашняя. А естественно, она немножечко другая. Но у зигзага она будет очень. Если он такой как это, господи, как это вот слово вылетело, фрилансер, свободный такой художник, то он будет и дома свободным, для него различия нет. Но если, допустим, наш зигзаг директор завода оборонного и дома, вот тут мы видим большую разницу. Большую разницу. Вот. Если вы придете ко мне домой, то, ну, в принципе, так я думаю, буду где-то узнаваем. То, хотя не без зигзагов, не без этих самых. Супругу мою так точно, кто знаете, как так, и так все четко. А вот если такой классический, да, классический зигзаг, И если его работа требует какой-то некой определенной какой-то форматности, то мы можем даже его и не узнать. Можем и не узнать. Но есть определенное качество, которое объединяет стиль одежды всех зигзагов. Неважно, он свободный ли он художник, либо он директор оборонного завода, либо зигзаг-модельер. Есть одно качество, это, ну, такое, знаете, не очень как бы хорошее, такая творческая небрежность. Где-то даже, знаете, такая, ну, поймите правильно, потому что правильно понять, я буду применять еще, прилагать творческая неопрятность, да, творческая неаккуратность. Им порой все равно, да, на них и мятая рубашка, там, или галстук, да, с пятнами от соуса, там, неглаженные брюки, не чищенные обувь, ну, понятно. Я не думаю, что у стилиста Александр Васильев ходит там с пятнами от соуса. Конечно же, нет. Но я утрирована, но определенно некая такая вот... Не... Хотя, кто знает, дома я у него не был. Вот. И, может быть, дома при всем своем как раз вполне ожидаемо, что при внешнем таком, знаете, эпатаже, вычурности, таком пиче, мы дома придем себе, и он какой-то в смешном колпаке, в каком-то там майке и в разводах там от кетчупа, может быть, ну, такие вещи. Но вот эта вот творческая небрежность, неопрятность и где-то неаккуратность, она будет присутствовать. Если мы поговорим о мужских предпочтениях, да, в нашем обычном уже как бы формате, то да, стили могут быть разные, но вот небрежность, неряшливость, она будет обязательно где-то да и будет проскакивать. Ну, если человек по природе своей у него нет этой неряшливости, ну тогда будет проявляться как некая небрежность. Будет какая-то небрежность. Плюс зигзаги мужчины, они все равно будут ориентированы на моду, причем на такую супермоду, на что-то такое вот кричащее там, ну и так далее. Ну то есть квадрата вы не увидите в Аладдинах. Тут, как только Аладдины вошли, я имею в виду эти брюки, где это самое, этот подъем, он висит где-то там на уровне колена, а некоторых там еще там до этого, до пояса, то у квадрата вы не увидите. Ну и, в принципе, не характерно для нас. Это была мода, ну вот она вошла. И вот первыми, кто подхватит эту моду, вот такую вот что-то, вот это будут, конечно же, будут, то есть законодателями вот что-то, какой-то писк. Причем неважно, идет он, не идет, подходит, не подходит, то он все равно будет, у зигзага будет вот обязательно. Клеша появились, все, первые клеша будут у зигзага. Вот эта спущенная талия, где там, знаете, даже вот еще чуть-чуть, и это будет у зигзага. И вот в своем таком стремлении где-то быть на гребне всех новомодных вот тенденций, конечно, зигзаги будут где-то даже перебарщивать. И порой даже могут выглядеть как попугаи. Ну вот мы здесь видим как раз великолепно Маша прорисовала вот такой, знаете, костюмчик такой стильненький такой. Вообще я считаю, что вот у нас зигзаг, ну, я уже говорил в прошлый раз, по картинкам, наверное, получился самый такой вот сочный, ну наиболее так, знаете, полноценно прорисованный. Такие очень прям стопроцентные картинки на всех наших как бы иллюстрациях. Итак, если профессия позволяет, то зигзаги непрочно себя нацепить кучу ювелирных изделий, цепочки, перстенечки, знаете, вот в таком вот ключе. Да, может человек по стилю профессии одевать на себя эти костюмы, но эти все украшения, эти все приблуды, там какой-то там рэпер или еще что-то, то зигзаг он и в жизни, вот он любит, что вот здесь, если это не просто где-то там цепочка где-то, а там штук 60 цепей, штук 60 пальцев, скажете, вернее, 60 перстней, скажете, пальцев не хватает, неважно, он муляжи как-то прикрепит, чтобы можно было прикрепить 60 колец на несколько колец на одно. Ну, знаете, вот в таком вот ключе. Броши всякие там, еще чего-то. Волосы, говоря о прическе, могут быть растрепаны, такой себе, знаете, а-ля Джонс Борис или Борис Джонсон, вот все вот что-то вот в таком ключе. В парикмахерских они появляются от случая к случаю. Вполне может зигзаг прийти и небритый. И это не то, что, знаете, такая отстилизованная небритость. А она просто небритость, и все. Вот. Если мы говорим о фигуре, то еще раз говорю, я бы, наверное, этот пункт вообще убрал, говоря об архетипах, потому что здесь во многом, ну, зависит еще от первичного как бы прокрытия. Но обычно они невысокие, обычно они такие, ну, не толстые, хотя вот мы видим вот пример с Александром Васильевым, ну, весьма парень не худенький, да, весьма не худенький, и весьма не жилистый, и весьма не тощий. Если мы говорим о женских предпочтениях, ну, вот тоже, видите, такая застилизованная зигзагина. И что мы о ней можем, в принципе, добавить? Выбирают, конечно же, одежду, которую легко стирать, легко гладить, максимально удобную для конкретного формы работы. Женщины любят носить брюки, широкие и длинные юбки с подходящей блузкой, там, свитером, пиджаком, удобная обувь на низком каблуке или среднем каблуке. Предпочитают одеваться, конечно же, по последнему крику моды. Ну, если мужчины, так сказать, стремятся всегда быть только в тренде, то и женщины тоже, естественно, ну, не могут уступить своим одноклубникам по архетипу, и они всегда остаются, знаете, так, в стиле. В одежде, конечно же, будут доминировать яркие цвета, и причем таком, естественно, в самом необычном сочетании. Ну, вот такая светофористость, это вот такая, знаете, попугайность. Ну, для женского пола это, в принципе, выглядит нормально, удобоваримо. Вы знаете, в стиле а-ля Жанна Агузарова, да, то для мужчин, конечно, это так немножечко, ну, если мы не находимся в определенной среде. Конечно же, женщины-зигзаги, они не могут представить себя без яркого лака для ногтей, да, сочной такой помады, множество различных украшений. Часто вносят в деловую одежду элементы супермоды, такого праздничного стиля. Ну, то есть вполне возможно она приехать в это самое на картошку, как эти туфли называются, бренд этой с красной подошвой, забываю, фишка такая у них там все время красная подошва. Лабудены, да, вот Лабуденов, да, вот. И вот на картошку приехала в колхоз, и вот все, вот это, вот если вот вы увидели, да, тракторному лафету приближаются лабудены. Это зигзаги приехали собирать картошку. Конечно же, это экстравагантные прически, которые не делают у стилистов, лучших стилистов города. Как правило, женщины зигзаги, они тема там потолстеть, и она, кстати, а может ли женщина зигзаг довести себя до ожирения? Может ли женщина зигзаг довести для себя, для ожирения? Может. А в каких случаях, Яна, как вы думаете? В каких случаях? В стрессе. Еще версии. Но в стрессе тут мы... Еще версии. Вот, Александр, правильно. Если это модно, вспомните, так посмотрите на картины там в Средневековье. Мы на Виграхе 4 мы разбирали Деву, да, и управитель созвездия Дев является планета Прозерпина. Прозерпина, она же Персефон. Ну, то есть это хрупкая девушка. Вот эта хрупкая такая вот девушка, тоненькая, хрустальная, такая себе, знаете, дюймовочка. Ну, у меня, во всяком случае, так складывается. Но вы посмотрите откройте интернет и посмотрите картины там в Средневековье, как рисуют Прозерпину. Так ей же надо срочно в диет-клинику, понимаете? Там такие телеса, знаете, там персиформы, ну, это просто катастрофа вообще. Причем учитывая, что Плутон, он украл, ну, девочку еще подростком, она такая девственница, такая вот, знаете, хрупкая вся, девочка-подросток. А там, я не знаю, и такой болеро вообще, понимаете, такое вот жесткое. Поэтому женщина-зигзаг, она тоже может быть, если это будет модно. Все, причем, если это будет пик моды, такой писк моды, то очень быстро они себе это самое приобретут необходимые формы. Да, у Аида точно чуть руки не оторвались после такого. Я не знаю, действительно там Аид не обладал, ну, неимоверной силой, потому что поднять такую Персефону, это, знаете, мировой рекорд по тяжелой атлетике, знаете, такой, знаете, со сверхнагрузкой. Вот. Моя клиентка зигзаг перед тем, как пойти в роддом рожать третьего, пришла покраситься в зеленый цвет для хорошего настроения. Ну, вот все, вот это да, это вот в стиле зигзага. Итак, зигзагу присуща экстравагантность, присуща демонстративность. Она следит, и он, она следят за модой, но имеют склонность к эклектике, к сочетанию несочетаемого. И вот если вы видите, человек вот ходит, сочетает несочетаемо, то можно уже предположить, что это где-то зигзаг. Зачастую имеет где-то, ну, такой неряшливый вид. Однако пренебрежение к одежде и внешности, причем с тенденцией, знаете, с элементами, с замашками вот на такой вот шик. И вот эта вот небрежность ихняя, она характерна, когда зигзаги находятся в процессе вынашивания какой-то новой идеи. Тем не менее, когда мы даже видим какую-то неаккуратность, какую-то неряшливость, какую-то небрежность, причем это проявляется наиболее ярко, как я сказал, во время творческого как бы процесса внутреннего, но тем не менее их от действительно опустившегося человека выделяет вот выражение лица, да, манера поведения, блеск в глазах, и мы понимаем, что это не просто небрежность опустившего, деградирующего человека. Нет, это мы видим небрежность, и вот мы же, да, у нас вот есть термин даже, творческая небрежность, да, такая творческая неаккуратность. Ну вот просто человек не обращает на это внимания, потому что где-то он там. Особенности мышления зигзагов, который, прежде всего, будет выражаться в речи, в голосе. Лучшего, наверное, тамады, чем зигзаги, мы не найдем, потому что их ораторские качества никто не может превзойти. В их речи всегда отображается своеобразие, оригинальность, непредсказуемость. И также их речь, она образная, она универсальная, и она очень-очень живая. Глаза горят, знаете, лицо одухотворено, руки, так знаете, распростертые в объятиях, вся гамма чувств, их мимики, в жестах, в позах, знаете, в эффекте внушения очень легко меняют формы, позы, жесты. И вот этим своим экзальтированным поведением они заводят людей, заводят коллективы, заводят эгрегор. И за такими вот ораторами прямо вот хочется идти хоть на край света. Вот зигзаги, имеющие ораторские навыки, они очень легко приобретают статус такого лидера среди друзей, среди коллег, они быстро добиваются успехов во многих делах, вот, но благодаря вот своей какой-то определенной харизме. И в принципе, любая харизматичная личность в своем матрешечьем формате будет иметь зигзаг, но если не первый, то вторая фигура вот точно, а может быть даже и первая. Вот. Но одна из первых фигур у харизматичных личностей, она обязательно будет присутствовать. Итак, если мы посмотрим на речь, попытаемся оценить речь зигзага, то конек зигзага, конечно же, это монолог. Это монолог. Он сам упивается своей речью, когда его никто не перебивает. Он очень любит участвовать в публичных выступлениях. И, конечно, зигзаг, если он берет слово, то он потом это слово уже у него не отобрать. Даже если у него отобрать микрофон, даже если отключить свет, тем не менее он это сделает без усилителя, без микрофона и без трибуны. Он трибуну устроит там, и трибуна будет там, где он находится. Знаете, вот часто во время лекции люди задают вопросы, но они задают вопросы не для того, чтобы они задают, чтобы спросить. Не для того, чтобы получить ответ, а для того, чтобы иметь возможность выйти в эфир. И вот, знаете, у меня есть вопрос. Я вот читал, и он с упоением расскажет, что он читал, когда он читал, он выскажет свое мнение по поводу прочитанного. Ну, вот в таком ключе. Ну, то есть произойдет смена лидера, смена оратора и так далее. В длинные диалоги поэтому лучше с зигзагами не вступать. Не вступать. И лучше сразу это сделать как-то как бы на корню. Стараться, конечно, нужно сделать это не грубо, максимально деликатно, лучше извиниться и усадить его на место. Очень я такая, а давайте вот чуть-чуть, мы обязательно вас послушаем, ну вот очень, вы знаете, вы просто, глубина вашего вопроса, она не для этого ограниченного собрания. Но если Зигзагу ответить грубо, когда перебивают его, так сказать, пламенную речь, то имейте шанс нарваться на критику, сарказм и иронию. То есть Остапа несло, если Остапа остановить. Вот. Причем это не только в речи, это и в письменной речи. То есть человек выходит в чат и начинает, так сказать... А у меня есть вопрос. И вот этот диалог, вот, или вернее монолог, простите, письменный монолог, может длиться и сутки, и двое, и трое, и так далее. Это человек озвучивает вопрос, естественно, кто-то что-то там. А если его пытаются утихомирить, он всем закрывает рот, где-то с критикой, где-то с сарказмом, где-то с иронией. Зигзаг, и все это потому, что зигзагом по определению, видите, это разорванный контур, зигзагом по определению не хватает ни терпения, ни такта выслушать собеседника, и самое главное, не хватает терпения понять мысль, не хватает терпения дослушать вот до конца. Начинается лекция, добрый вечер. Или там «Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об очень интересном явлении. А можно вопрос?» И все уже. И если вот так начинается лекция, можно с высоким процентной вероятностью предположить, что к вам на лекцию пришел Зигзаг. Причем такой, знаете... хорошо заряженный, да, с аккумулятором. Такой, знаете, помер банк у него, он хорошо заряжен, в хорошей как бы форме. Будьте к этому готовы. Вот. Поэтому ни терпения, ни такта в общении как бы собеседника, не хватает ему терпения понять мысль, которую хочет донести вот до Зигзага. Естественно, это вызывает раздражение у окружающих, но особо Зигзагов это и особо и не волнует. Это непревзойденные спорщики, которых переспорить просто невозможно. Они будут с пены у рта доказывать свою правоту, пока не убедятся, что они всех убедили. Я всех убедю, я всех победю. Вот пока я всех не победю, я буду их убеждать дальше. И их словесный понос всегда хочется прервать, чтобы наконец высказать свою точку зрения или все-таки послушать лектора. Вот. Но нужно отдать должное, что речь Зигзага, она всегда искренняя, она всегда энтузиастична, она всегда эмоциональна, она всегда наполнена энергией. И вот эта сумбурность, она даже придает им некий определенный такой вот шарм. Они способны своей речью таким образом зажечь и увлечь своими мыслями, идеями очень-очень-очень много. И не только речь, да, но и манера имеет такой возбуждающий, захватывающий характер. Во многих монологах, в диалогах они бывают очень невероятно убедительны, потому что вот они в свою речь, они вкладывают все, они живут этим, они вот они переживают, вот они все и здесь, и голос, и темп, и речь, и скорость подачи, и ритм, и жестикуляция, и движение. И на нашем подсознательном уровне мы слушаем, и у нас, знаете, просыпается Станислав и говорит, мы верим наконец, я верую ему, верую в него то, что он говорит. И вот этот актерский талант, Он помогает им привлечь, придать речи некую определенную вот, драматизм, который сопровождается вот, богатыми голосовыми вибрациями. Он говорит достаточно громко, четко. Высота тона, темпа речи, они варьируют в очень широких пределах, они играют голосом. Это никому не нужно. И тогда я уйду. Я не позволю себе преподносить истину кому она не нужна. Ну, вот что-то, знаете, в таком вот ключе с этими Ну, то есть это спектакль одного актера. Одним словом, что это зигзагит, да, зигзагит, это синази. Поэтому, видите, мы рисуем картинку зигзага, это как молния, она вот прошипает всех, и они не способны пробить кого угодно, особенно если мы не подготовлены. Если же мы уже прошли курс психогеометрии в школе Виграха, мы уже, вот нам мы уже, у нас есть громоотвод. Громоотвод, все, зигзаг, все понятно. А, так это зигзаг, а, ну, все как бы понятно. Это просто сейчас идет спектакль. Все, сейчас надо спектакль закончиться, и можно двигаться дальше. Конечно же, необыкновенный богатый такой словарный запас, да, и он поражает неискушенную публику новыми терминами, такой, знаете, своей научностью, такими новыми понятиями. Будет использоваться все. Классический, правильный, знаете, такой рафинированный литературный язык. При этом он прибегать может и, знаете, не брезгать какими-то жаргончиками, какой-то даже ненормативной лекции. И вот это характерная особенность зигзаговости, когда правильной классической речи вот что-то вот такое, вот что-то такое включилось, да, что-то такое вот, что-то такое вот проскакивает. Это да, это зигзаг. Конечно, часто используют в своей речи восклицания, проявляют восторг, восхищение, экстаз. И обязательно в речи зигзага мы услышим слова, которые не используют квадраты. То есть квадрат не кричит: это гениально, это просто феерично, это просто потрясающе, восхитительно. Фантастика, грандиозно, невероятно. Это самое большое открытие, которое я слышал за последние 15 минут. И это самая точная точка зрения. Чрезвычайно, чрезвычайно. Ну вот в таком вот ключе. И характерные речевые стереотипы, как правило, используют они, это другая отличительная черта в диалоге зигзагов. Это вот, знаете, подчеркнутая шаблонность. И это очень режет, вот слух это очень сильно как бы включает. Когда, в принципе, такая, знаете, текучая, плавная, что называется, живая речь, и она вот, у нее включаются какие-то лозунги, какие-то шаблоны, и это очень, если они наполнены сарказмом, это очень сильно больно. Ну, допустим, там треугольник скажет, это позапрошлый век. Но когда это скажет вот на фоне творческого потока, нестандартности от зигзагов, это позапрошлый век. Бумажная работа – это крючкотворство. Как вы не можете понять, это же ясно любому. Это же ясно любому. Что за халтура? Простите меня, конечно. Позволю себе спросить. Ну вот в таком. Извините, а вы где учились? И учились ли вообще? И вот, не, я, конечно, слышал, что руки иногда растут и не из плеч. Вот это вот в стиле зигзага. И речь, она выделяется яркостью, образностью, большим темпом, скачущим ритмом, интересными ассоциациями, необычными интерпретациями, зажигательностью, спонтанностью, шутками, прибаутками и, конечно же, что? Конечно же, оскорблениями. Это я вот, когда готовил лекцию, мне прям помнилось одно стихотворение. Опять-таки, я сразу от того, что я скажу, я сразу открещиваюсь. Это не я. Это вот чисто для иллюстрации зигзаг. Ну вот вспомните удивительное, прекрасное стихотворение, отрывок из поэмы «Крестьянские дети» Николая Некрасова, ну, известно как бы с детства. «Однажды, студеную зимнюю пору, я из лесу был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущий хворост увоз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под усы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчином, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парниша! Ступай себе мимо. Уже больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу вестимо. Отец, слышишь, рубит? А я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что у отца-то? Большая семья? Семья-то большая, да два человека, всего мужиков-то. Отец мой, да я. Так вон оно что. А как звать тебя? Власом. А кой тебе годик? Шестой миновал. Ну, мертвая. Крикнул малюточка басом, рванул под усы и быстрее зашагал. Ну, вот такое известное стихотворение. Ну, вот, наверное, в стиле зигзага будет вот, в лесу раздавался топор дровосека, гонял дровосек топором гомосека. Устал, обессилен, упал. Дровосек с улыбкой залез на него гомосек. Вот это классическая поэзия, если это можно назвать поэзией. Ну, рифма, наверное, есть. Это в стиле, уже в стиле, наверное, зигзага. Да? Неспешно закончил и щелкнул по попе. Он нежно сказал: «Теперь мы бьем ропе». Вот. Это уже творчество, наверное, зигзагов, да? Вот. Ой, Господи, Боже мой, заметьте, это не я, не я, это они все, это они все зигзаги. Ну, хорошо, улыбнулись и двигаемся дальше. Знаки тела. Причем, вот смотрите, интересно сейчас. Вот кого сейчас возмутила данная ставка, в кавычках, поэтическая такая, это квадраты. Вот это квадраты, квадрат еще. А у кого вот что-то есть, зигзаг, нет, ломались. Ну, хорошо. Круги округлили глаза. Ну да. Жизнь, дорогие мои друзья, из песни слов не выбросишь. Вот. Хорошая иллюстрация. Вот. Треугольником тоже непонятно. Ну, вот, Наташа, спросите себя, какая у вас вторая фигура. Вот. Понимаете, смотрите, друзья, какая штука. Вот. В наибольшей степени позволяют нам раскрыться характеры личности, когда? Когда мы попадаем в некую нестандартную ситуацию, когда мы попадаем при ломке шаблонов. Вот здесь, потому что мы тщательно штукатурим свои образы, мы часто прячемся за первыми своими фигурами. И вот, причем мы настолько порой заштукатурены, настолько мы закрашены, настолько мы прячемся в своих хитиновых покровах, что... Но когда происходит определенная критичность ситуации, когда происходит разрыв шаблона, наступает вот этот разрыв, вот это вот определенное разрушение надстроенной конструкции как бы первой фигуры. И у нас начинает вот проявить эти вещи. Поэтому профессиональные манипуляторы, для того, чтобы прощупать нашу составляющую, они выводят нас из состояния равновесия, как бы покоя. Они заставляют нас привести в состояние некого определенного возмущения и гнева. И, дорогие мои друзья, помните, что как только мы позволяем себе проявлять вот это возмущение, мы скрываемся. Открытость – это хорошо, но смотря где и в каком месте, и смотря с кем. Понимаете, если вы позволили проявить себе эмоциональный всплеск и проявление гневливости с человеком, который не является как бы вашим другом, то есть в процессе некого противостояния, ну, считайте, вы проиграли. И специалисты, которые, если человек хотя бы немного знаком с психологией, для того, чтобы попротестировать вас, вот подобными вещами просто вы видите состояние покоя. И вы раскроете всю свою составляющую, вы раскроете все свои фигуры. Мы же находимся в учебном процессе, да? И наша задача не просто дать вот теорию, мы же жизни учимся. А жизнь, она не всегда одета в китайские церемонии и в красивые праздничные одеяния. Вот. Причем специалист, он может вывести вас в состояние равновесия, вот, но для того, чтобы продолжить диалог, он потом прекрасно имеет инструменты, чтобы вернуть вас в состояние покоя. То есть он зашел, посмотрел, разобрался, прочитал вас, хотя бы последовательность ваших фигур, и аккуратненько вышел и деликатно закрыл дверь. Но считайте, вы находитесь в полном его распоряжении. И он будет дергать вашей матрешкой, будет дергать, как это сказать, ну, как за ниточки. Поэтому нужно владеть собой. Так, хорошо, мы переходим к знакам тела. Потому что важно понимать еще человека без слов. раскрыв тайный знак и его жестов, да, поведение в различных ситуациях. Потому что люди вот как раз тщательно это дело скрывают. И вот для того, чтобы уточнить, мы говорили, это один из способов, как выяснить последовательность определенных фигур и подобрать ключики к человеку. Но можно сделать это другим способом, внимательно наблюдая. Как ты все равно не закрашу, как ты не маскируй, но опытному глазу видно. Красть ты не красть машину, но опытный специалист, который занимается там покраской, да, этих автомобилей, он подойдет, посмотрит что-то там где-то чуть-чуть потрогает, погладит и скажет, выставит свой диагноз. И вот подобным образом у каждого из нас есть свои определенные скелеты в шкафу, есть определенные действия, определенные жесты, которые открывают открывают всю сущность человека. Понятно, что за долгие годы эволюции человек научился передавать мысли при помощи слов, но также в совершенстве овладел искусством прятать свои истинные как бы намерения. И как мы уже, наверное, усвоили, что мимика и жесты человека, психология в общении, они помогают распознавать вот чужие замыслы, да, чувства и устремления. И еще раз мы убеждаемся, что крайне важно научиться уметь читать собеседника по его телодвижениям, для того, чтобы лучше понять его, для того, чтобы наиболее грамотно выстроить с ним отношения. Только так можно понять, что у него на уме и чего от него следует ожидать. Так что тщательно нужно присматриваться. Чтобы понять человека, нужно принять абсолютно его во всем, чтобы его понять, чтобы не было потом неожиданных, неприятных как бы разочарований. Понимаете, когда мы видим, что из себя человек представляет, у нас не будет очарования и не будет разочарования. И наоборот, не будет изначальных каких-то разочарований, чтобы потом не упустить возможные скрывающиеся для нас очарования. Что мы видим, когда сталкиваемся с зигзагами? Зигзаг как будто бы всегда куда-то опаздывает. Ему присуща торопливая походка. Спешки никогда и ничего не замечает вокруг. Если он находится в процессе обсуждения, обсуждает он сам с собой, да, в процессе обсуждения своих гениальных идей, то он может пройти мимо, не поздороваться с вами. Он может промчаться на всех парусах мимо вас. Ну, не обижать. Не следует это брать лично на свой счет. Это зигзаг. Поглощенный своими мыслями, он находится вне реального мира. Зигзагу, да, некогда. Он бежит на свидание с кем? Ну, со своими мыслями. Движения его быстрые, уверенные, победоносно шествуя по жизни к своей четко поставленной цели, он не разменивается на мелочи. Поэтому движения его точны, движения его выверены. Задорная улыбка, хитрый прищур глаз, горящий взгляд, живая мимика – никого не оставляет, равнодушным. Молниеносные перемены в мимике соответствуют, ну, все, наверное, динамизме его внутреннего мира. Все внутренние переживания немедленно отражаются на его лице. Его лицо постоянно показывает какое-то кино. Часто мы можем видеть у именно этого архетипа такой, знаете, стеклянный взгляд, невидящий, что ли. И на самом деле это взгляд внутрь себя, ведь только в самом себе эта фигура находит зарождение в своих каких-то экстравагантных проектах. Мы можем сказать, что зигзаг – это постоянный котел, в котором постоянно варятся идеи. Да, зигзаг – это, ну, вот, беременность мыслей, которые проходят стадию своего развития, стадию внутренней отшлифовки, внутренних каких-то глубоких процессов. Во время беседы, как мы уже выяснили, зигзаги, они часто машут руками, они дотрагиваются до собеседника, они смотрят по сторонам. Зигзаг, он практически не стоит на месте. Он все время куда-то спешит, он куда-то летит, он постоянно кого-то что-то дергивает. И кто-то над этим может смеяться, может улыбаться, кого-то это может сильно раздражать. Зигзаги в течение буквально первой минуты разговора с кем-то, они могут переменить десятки поз, такие акробатические этюды выполняются перед глазами партнера зигзага, и от них опять-таки тоже это вызывает улыбку, а у других, прежде всего там у квадратов, это явно раздражает, поскольку это мешает сосредоточиться. Зигзаг не может усидеть на месте на планерках, на совещаниях, на официальных мероприятиях. Ему просто невероятно скучно. То есть это некое такое томление, которое отнимает вот время, вызывает часто у зигзаги даже нервные тики. Поэтому не нужно реагировать и обижаться на людей. Ну, если вы, например, там выступаете вот с лекцией, что-то читаете или обсуждаете какие-то важные вещи, и здесь вот с аудиторией выходит в эфир такой вот зигзаг, и вы начинаете нервничать. Еще раз, как только вы начинаете нервничать, считайте, вы сразу проиграли. Вот. Гнев – это непонимание собеседника. Вот. Это непонимание собеседника. Вот. Вы поймите, что это зигзаг, он чувствует себя не в своей тарелке, ему здесь неудобно. И ваша задача сделать так, чтобы зигзагу стало удобно. Естественно, в разных ситуациях будут разные, абсолютно разные решения. Это возможно и переключение на определенную динамичность разговора. Это профонтанирование вами новых идей, чтобы, знаете, загрузить в эту зигзажную голову еще больше идей, чтобы он сидел там, щелкал. Может быть, где-то кинуть без расшифровки. Потом вы для остальной аудитории вернетесь спокойно к обычному диалогу, обычной подаче, четко и методично. Ну вот сейчас вот озадачили, вот-вот-вот-вот-вот, и зигзаг вот погружается в эти мысли, а вы продолжаете спокойно вести лекцию. Но поведение могут быть и другого плана. Порой, если, скажем так, молнии зигзага имеют, ну, очень яркую свою амплитудность, порой, может, и придется выставить этого зигзага с вашей лекции. Но для того, чтобы... И это будет как бы правильно. И это будет тоже правильно. Но для того, чтобы действовать так, нужно понять, это зигзаг, нужно определить степень его зигзагости. И если же вы не определили и вы не поняли, что это зигзаг, и вы не знаете, что делать и как вести, строить отношения с зигзагами, смею вас заверить, у вас будет гнев. У вас будет гнев, у вас будет возмущение, а, соответственно, проиграете вы. Почему? Потому что зигзаг все равно это аудитория, это часть вот этой аудитории. И вот эта гневливость на зигзага, вот эта эмоциональность, она выплеснется, и адекватно провести задуманное вами мероприятие не представится никакой возможности. Поэтому единственный способ не гневаться, а гнев невозможно победить. Если уже гнев – это единственная вещь, которая вообще не останавливает. Знаете об этом? Что гнев вообще не останавливается. Если вы вошли, часто говорят, нужно контролировать гнев. Это невозможно. Это невозможно. Из своего личного опыта, из того теоретического материала, который пришлось проработать на эту тему, и люди, сведущие в этих вопросах, духовные учителя, специалисты, занимающиеся, опирающиеся на рекомендации шастр, священных писаний, обсуждающие эти вопросы, также специалисты, связанные с изучением данной эмоции в сфере своей профессиональной деятельности, все приходят к однозначному выводу. Гнев остановить невозможно. Гнев контролировать невозможно. И вопрос тогда к аудитории. А что же тогда делать? Что же тогда делать? С гневом. Что делать с гневом? Не допустить. Совершенно верно. Не допустить. Если гнев уже возник, его остановить невозможно. И маскировать, прятать гнев, сдерживать. Это, знаете, то, что вы там не задушили человека сразу, а если из вас летит молния из глаз, и вы издаете скрежет зубами так, что слышен на соседней улице, это, конечно, неплохо, но это не то. Поэтому единственный способ, это просто не допустить этого гнева. Единственный способ борьбы с гневом – это просто не гневаться. Вот в чем определенный секрет. А чтобы не гневаться, то есть вы должны понимать, гневаемся мы только тогда, когда мы не понимаем, что происходит. А гнев – это всегда реакция на бессилие. И вот если возникают подобные вещи с человеком, очень важно сразу с собеседником определить его этот архетип, это поможет избежать нам массу неприятных вещей. И прежде всего приходится это делать с зигзагами. И если мы поняли, что это зигзаг, мы понимаем это как бы его природу, и ничего с этим не сделает, ничего не сделает. Поэтому нужно упреждать и заблаговременно совершать определенные действия, не доводя до той стадии, когда гнев вас ввел в состояние полного дисбаланса. Состояние полного дисбаланса. Ну хорошо, вернемся к зигзагам. А Итак, мы можем подытожить по поводу поз жестикуляции. Зигзаги часто меняют позы, они двигаются быстро, всегда куда-то спешат, иногда выделяясь какой-то такой разболтанной походкой, беседуя постоянно, оживленно жестикулируют, не стоят на одном месте, они демонстрируют очень богатую, живую мимику и свою как бы маневренность. Если мы говорим, поговорим о привычках, так, это я немножко отстал со слайдами. Давайте я пролистаю слайды. Каскад различных поз, суетливые порывистые движения, нервные тики, резкие колебания двигательной активности. Ну, в принципе, мы это разобрали. Просто немножечко отстал с демонстрацией. Итак, привычки зигзагов. Если мы хотим оскорбить зигзага, то нужно назвать его обычным нормальным человеком. Если мы хотим как-то прославить, вдохновить зигзага, то нужно сказать что-то типа «гений всех времен и народов». Да. Сколько оригинальности, сколько новизны, сколько нестандартности. Зигзаг всегда чувствует себя белой вороной в обществе. Он всегда чувствует не таким, как все. Он нестандартно мыслит. Поэтому часто и не вписывается в коллективы. Но абсолютно от этого не страдает. Он может жить в любом из идеальных миров, которые что придумает сам. Поэтому ему, по большому счету, на мнение это окружающих особенно и ничего. Если другие архетипы, ну, наверное, фактически в той или иной степени все остальные как бы фигурки, весьма неравнодушны к тому, как о них думают окружающие, то вот как раз зигзагом, если это первая фигура, им абсолютно, ну, абсолютно все равно. Они прекрасно живут в своем мире, в мире своих как бы идей, своих стандартов, своих идеалов. Им не скучно и самим, потому что, в принципе, они чувствуют себя достаточной, самодостаточной личностью. И это не просто философия белой вороны, это еще и реальная способность быть и одному в поле воин. Это настоящие, знаете, гении одиночества. Они сами все знают, они сами все могут, они чувствуют себя вполне самодостаточностью. Поэтому им нет смысла работать в коллективе, им тяжело работать в коллективе, потому что в тесном взаимодействиях, поправлюсь, в тесном взаимодействии с коллективом, потому что коллектив – это та структура, где каждый зависит друг от друга. И если дать зигзагу интересный проект, да, принять его планы, то он без всяких стимулов, без всякого как бы общения, если ему это интересно, это как-то резонирует с его ментальной потребностью на настоящий момент, то зигзаг будет работать и в одиночестве прекрасно, сутками напролет, и ему по большому счету что? Ему никто не нужен. Вот. Но вот как только зигзаг выходит из своего интеллектуального как бы заточения, то есть внутреннее варение завершено, и вот тогда зигзаги собирают вокруг себя большие компании. Он хочет совсем непременно поделиться тем, что он придумал. Он обязательно хочет поделиться плодами как бы своего труда. Мнение других особо, поймите, его не интересует. Ему главное высказать. И ему не интересно, что вы думаете. Главное, что вы его слушаете. А поскольку много речив и говорлив, то обсуждение планов перерастает, знаете, в долгие там какие-то посиделки, на которые Зигзаг заодно демонстрирует все свои артистические таланты. Когда Зигзаг погружен в свои мысли, то он становится вот забывчивым, невнимательным. Как мы говорили, он может не заметить соседа, пройти мимо шефа, пройти мимо приятеля, не заметить его, потерять как бы кошелек, да, оставить там портфель в автобусе. И, наверное, такой яркой иллюстрацией такого, знаете, рафинированного зигзага является герой вот этого произведения. Причем мне почему понравилось еще именно вот в данном исполнении, потому что хорошо показано и внешняя сторона субъекта. Давайте посмотрим. Самуил Маршак, вот какой рассеянный. Жил человек рассеянный на улице бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать, в рукава просунул руки. Оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Надевать он стал пальто, а говорят ему, не то. Стал натягивать гамаши, а говорят ему, не ваши. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Однажды на трамвае он ехал на вокзал и, двери открывая, вожатому сказал: «Глубоко уважаемый вагоноуважатый, вагоноуважаемый, глубоко уважатый, во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?» Вожатый удивился, трамвай остановился. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Он отправился в буфет покупать себе билет, а потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Побежал он на перрон, влез в оцепленный вагон, внес узлы и чемоданы, рассовал их под диваны, сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. «Это что за полустанок?» — закричал он с позаранок. «А с платформы говорят, это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Увидал большой вокзал, удивился и сказал: «Это что за остановка? Балагой или Поповка?» «А с платформы говорят, это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Увидал большой вокзал, потянулся и сказал: «Что за станция такая, Дибуны или Ямская?» «А с платформы говорят, это город Ленинград». Закричал он: «Что за шутки? Еду я вторые сутки. А приехал я назад, а приехал в Ленинград. Вот какой рассеянный с улицы бассейной». А А вот тут знаете, что мне еще понравилось? Вот эта картинка. Вот эта картинка. Вот какой здесь еще смысл вот в этой картинке? Как вы думаете? Немножко отвлечемся на нумерологию. Я не знаю, там, о чем как бы думали иллюстраторы картинки, да? Но мы видим номер 24/6, потом 105 вот, и 501. Вот. И здесь мы видим 6 шестерки. Ну, поэтому раз вагон вожатый, он главный в трамвае, и вот здесь явно вагоновожатый имел качество, наверное, шестерки. Вот. А шестерка, она же любит всех понимать, принимать, ходить в глубину. И, наверное, если кто-то бы другой сказал, остановите вокзал у трамвая, вот ему сказали, гражданин, идите в сад и ждите своей остановки, это вам не такси. Ну, видите, с пониманием отнесся вагоновожатый. Вот, и остановил свой трамвайчик. Ну, хорошо. Поехали дальше. Вернемся к нашей презентации. Так, вернемся к нашей презентации и пойдем дальше. Так, я отстал. Так, давайте здесь следующий слайдик. Зигзаг – это такой себе свободный художник, фрилансер. Вообще, конечно, фрилансер, если дословно, кстати, перевести, если покопаться в исторической лингвистике, то это свободный наемник. Ланса означает это копье. Фри – свободное копье, свободный копейщик, если вот. И в Средневековье фрилансерами Вальтера Скотта мы находим, это те, кто продавали свое копье, продавали свое военное искусство, то есть это как бы наемники. Вот. Но зигзаг это не... Сейчас смысл этого слова немножко другой, и под этим словом мы подразумеваем свободного художника. А свободный художник – это тот, кто погружен в реализацию своих идей, своих задумок. И вот как раз современное понимание фрилансера, оно далеко от своего первоизводного как бы, значения. Фрилансер продает свое умение владеть копьем, продает его за деньги. То свободный художник – это как раз тот человек, который не будет продавать свое искусство, свои мысли, свои идеи за деньги. Он не будет делать то, что от него там заказывают, то, что от него как бы требуют. Вот. Потому что ценность его собственных идей, она велика. Но если мы оставим эти все лингвистические как бы раскопки, то вернемся к личности Зигзага, получаем некоторые черты к пониманию этого портрета следующее. Если, скажем, Зигзаг отец пообещал своим детям сходить в зоопарк, то, как правило, он их разочарует. Потому что накануне ночи ему наверняка придет какое-то озарение, какая-то идея. И дети пойдут в зоопарк смотреть зверушек, но пойдут уже с бабушкой. Пойдут с бабушкой, потому что Зигзагу нужно срочно все обдумать. И Зигзагом мы не можем заставить сидеть в офисе положенное время, не можем заставить соблюдать рамки трудовой дисциплины, приход, уход по часам, потому что зигзагу пришла какая-то идея, да и слушал сам Эврика, он вскочил, убежал, убежал куда-то, да, и убежал вот куда-то. Никакие жесткие рамки трудового кодекса не могут ограничивать и связать вот это фрилансерство зигзагом. Поэтому они великолепно работают на удаленке, и специалистам по работе с кадрами важно это важно понимать. Главное вот ставить задачу, причем желательно, если специалист, ну, как бы работодателю или человеком, который ставит перед зигзагом задачу, важно вдохновить, увидеть блеск в глазах, что зигзагу это интересно, и все, можно его и бесконтрольно отпускать. Потому что этот зигзаг, он будет работать больше, чем вы даже можете подумать. Он будет и во сне работать, он даже спать не будет. А если будет засыпать, он все равно во сне будет, будет работать над этой идеей. Другая такая, знаете, опасная черта у зигзагов скрывается в том, что зигзаги бездумно могут залазить в любые долги, лишь бы получить вот деньги, чтобы воплотить свои какие-то планы, свои идеи, свои замыслы. Зигзаги, как правило, не думают, ну, во всяком случае, плохо думают, как они будут отдавать эти долги. Естественно, от такого поведения страдает семья, ну, понятное дело, потому что бремя этого долга будет ложиться на них. И в таком же ключе такая же беззалаберность происходит в распределении семейного бюджета. Сумма, отложенная на отпуск, может кануть вообще в очередной безумный какой-то проект. Кроме того, они вообще не думают вот о пенсии. Мы помним, что зигзаг – это же птичка, да, которая может летать и голая, поэтому зачем птичке пенсия? И невнимательность к окружающим ярко видна, ну, на примере семьи. Зигзаги, вот это зигзажья черта, вот так, зигзажья черта проявляется в том, что они не помнят дни рождения родственников, не помнят дни рождения там своих детей. Они не приходят ни, как это сказать, не отзываются на приглашение, не приглашают к себе. Если они ему не интересны, то никакие там правила приличия, какой-то, знаете, родственный семейный этикет, им все как бы, ну, ни почем. И это, естественно, не может не сказываться на ухудшении взаимоотношений между зигзагом и его родственником. Поэтому со своей стороны, если мы не зигзаги, но в нашем окружении кто-то из наших близких является зигзагом, ну, нужно понимать это. Да. Мы много раз говорили, что, в принципе, любить – это давать право на ошибку. И мы видим, ну, это зигзаг, это, ну, его структура, это его природа. Посмотрите на свою природу, посмотрите на свою фигуру. И вы же не будете отрицать, что у каждой фигуры есть отрицательные качества. Подобно тому, как есть отрицательные качества вашего архетипа, подобные качества, отрицательные проявления есть и у зигзагов. Поэтому должна быть терпимость и еще раз терпимость. У зигзагов может быть много знакомых, но и устойчивые дружеские отношения у них сохраняются только лишь, наверное, себе подобными, да, с теми, у кого подобные такие непревзойденные такие дарования. Плюс у зигзагов есть колоссальный интерес к всевозможным новшествам, к всевозможным там, каким-то ноу-хау, каким-то гаджетам, там, компьютерам. В виртуальном мире они чувствуют себя как рыба в воде. И они любят очень сложную бытовую технику. Все модное на кухне, новинки какие-то часто появляются у них первыми. Там от работы, не знаю, там пылесоса, робота-пылесоса, они просто без ума. Я в свое время пришел покупать пылесос, мне вот человек рассказывает, это какой-то с глаза блестят. Вы знаете, этим пылесосом, да, можно управлять с телефоном. Вот вы едете в машине, и вы чик-чик-чик-чик-чик, и вы выставили программу чик-чик-чик-чик-чик. Вот, я говорю, а зачем, если я могу просто прийти домой, вот, и просто нажать кнопку там, и мне нужно, чтобы он меня разгрузил там, я зайду и включу, это же сложности дополнительные в технике, это чем сложнее техника, тем больше шансов у него сломаться. Я вижу, консультант, продавец меня вообще просто не понимает. Просто не понимает, ну как же, это же как, это как кнопка, если можно с телефона ехать в маршрутки и запустить. Вот. Так я приду, пока разденусь, нажму кнопку, вот, и буду своими делами заниматься. Вот. Ну, я вижу, я очень огорчил консультанта, вот он очень огорчился. Я говорю, ну, тогда вам нужно вот сюда, вот у нас вот такая отстойная, не в плане известные, проверенные как бы бренды, но без технических каких-то ноу-хау. Да. Вот. И уже дальше мы проводим мою консультацию, очень такой, знаете, с кислым лицом, блеска в глазах не было, просто я попросил вот самый классный, есть что-то вот такое, да, а оказывается это все вообще чайник какой-то, он не понимает вот ничего в новых роботах пылесоса. И еще одна такая интересная особенность. У зигзагов есть специфическое качество – это поиск, искать себе на голову проблемы, в плане вступать в всевозможные споры и конфликтные ситуации. То есть обострять диалог там, где, в принципе, в этом нет никакого определенного смысла. И это одно из любимых занятий зигзага. Причем это, знаете, происходит где-то на подкорке. И это объясняется, на самом деле, не вздорностью их характера как такового. Они не вздорны, они добры. Но у них потребность, знаете, к интеллектуальным играм. У них потребность, знаете, к интеллектуальным бадалкам. И вот самая большая как бы проблема – найти достойного себе противника. И вот они могут уважать человека, но при этом с ним постоянно как бы конфликтовать. Человек идет, к примеру, там приходит человек, говорит, я вас уважаю, там все, я хочу там у вас учиться, но при этом он учителю вынесет все мозги. И это не потому, что он не уважает его. А вот эта потребность, то есть наконец-то, потому что на самом деле им тяжело найти достойного как бы противника. И вот если они находят, скажем так, равным себе по интеллекту, а тем более если они считают, что этот человек, у него можно поучиться, он выше интеллектом, да, какие-то вот в каких-то там областях, то того, кого они выбрали, ему можно высказать сожаление, да, ему можно посочувствовать, потому что зигзаги не вынесут вот мозг. И не из-за вздорности своей, а в стремлении вот к этим интеллектуальным бодалкам. И это вложено как бы в самой как бы природе. И это природа воздуха. И это природа воздуха. Как говорится, ничего личного, просто спор ради спора. Да? Это некое вот такое, знаете, соревнование, даже не соревнование, а разминка в интеллекте, да. А каким образом мы интеллект можем вот потренировать? Вот через подобные ловушки, вопросы, ответы. Это задавать каверзные вопросы, да, получать на них ответы, самому отвечать на каверзные вопросы, какие-то сложные вопросы. Вот думать про... И в этом зигзаге получают, ну, несказанное удовольствие. Поэтому, если вас донимает и достает зигзаг, ну, человек какой-то, посмотрите, а не зигзаг ли это. И если видишь, что это классический зигзаг, не стоит обижаться. И не следует принимать какие-то, знаете, там жесткие меры в плане, что он тут вас что-то там подрывает, что-то он хочет вас оскорбить. Нет. Он хочет просто с вами, если хотите, поиграть. Вот, и исполнен настоящими, искренними, благими намерениями. Ну, о пристрастии к технике мы уже говорили. Ну, добавим, что зигзаги следят за всевозможными новинками в науке, в технике, в искусстве. С нетерпением ждут каких-то, знаете, новых международных выставок, каких-то открытий, каких-то семинаров. Поэтому зигзаги на последние деньги будут ездить учиться на всевозможные ретриты, какие-то там фестивали, какие-то вот курсы. И про таких людей я слушаю, куда не поедешь, все время учится, вот туда поехал, сюда поехал. Но когда ты уже начнешь это реализовывать? Когда ты начнешь реализовывать? Если квадрат взял, вот поехал, все, он будет, я еще это не проработал, у меня еще это не доконспектировано, у меня там еще осталось 4 абзаца и 2 строки. Вот, ну вот... Вот. А это вот он будет ездить и слушать и так далее. Это природа воздуха. Плюс всегда у зигзагов мы можем обнаружить, ну или во всяком случае с высоким как бы процентно, да, подтверждение – это наличие у них каких-то оригинальных, ну, необычных и уникальных хобби. Причем они могут быть даже связаны с какими-то там риском, да, вот с какой-то, с повышением адреналиновой вот активности. Поэтому среди спускающихся на плотах по бурной реке, среди прыгающих там с парашютах, там большими сторонниками всевозможного туризма, охоты, рыбалки, спорта с каким-то, вот знаете, с выбросом адреналина, мы видим очень большой процент как раз вот представителей зигзагов. Ну, вот представьте, подумайте, идти куда-то там осень, а то еще люди зимой идут по реке, сыро, холодно, спать в этой палатке неуютно, некомфортно, в туалет не сходить. Полноценную там воду там где-то не она недостаточно там чистая, плюс еще ограничения где-то в еде, какие-то трудности, холодности. А зигзагам это нравится, потому что это стихия воздуха. Ну и поскольку зигзаг, да, безвылазно сидит в интернете, если он не в туристическом походе и не сплавляется по бурной реке на сбитых бревнах, то он будет находиться в интернете. Он много читает, он погружен в новостную ленту. Он много читает и в профессиональной сфере, он любит и публицистику, и научную фантастику, он любит и мистику, и детективы, и все, что касается информационного потока, все, что связано с возбуждением интеллекта, это все вызывает глубочайший интерес у этого архетипа. Плюс еще зигзаги – это сердцееды и казанова. Потому что, опять-таки, это смена впечатлений, это стратегии, это интриги, это новые приключения. Это новое приключение. Ну, хорошо. Теперь мы переходим к следующей рубрике. Зигзаг дома и зигзаг на работе. Если мы обратим внимание на кабинет зигзага, а рабочее место очень сильно характеризует человека, то мы увидим, что в кабинете у зигзага повсюду разбросаны бумаги, папки, блокноты, скомканные листы, ручки, сломанные мышки, компьютерные коврики, заляпанные там кофейными кляксами, стол, носки валяющиеся. Мебель может быть антиквариатная, может быть спита из ящиков, в которых там, я не знаю, яблоки или огурцы или помидоры хранились. Вот все стоит в беспорядках, на полках толстый слой пыли. Все выглядит довольно-таки неуютно. И хочется уйти как бы порой от этого кабинета, чтобы не оскверниться. Ну, это все происходит потому, что зигзагу на самом деле не лень думать об оформлении своего там рабочего места. На эти мелочи жизни, а для него это мелочи жизни, он даже не обратит никакого внимания. И если покопаться в куче бумаг, то можно найти много вообще нераспечатанных как бы писем, да, непрочитанных каких-то документов, каких-то инструкций, каких-то там заказных писем. Особенно много документации скапливается в периоды, когда зигзаг задумывал какой-то новый проект. А учитывая, что он постоянно что-то думает и постоянно находится в каких-то проектах, поэтому вот эта неразбериха является отличительной чертой его рабочего места. Поскольку зигзаги не любят соблюдать режим работы, то могут засиживаться допоздна и вообще трудиться круглыми сутками, забывая с ней о еде. То в кабинете мы можем увидеть где-то там и печенька, и кофе, в котором там трехнедельной давности остатки, вернее, там от кофе, там уже мухи используют эту кружку как водопой, ну вот что-то в таком ключе. Ну, зигзагу абсолютно, абсолютно нет до этого дела. Вот. У меня был один знакомый есть. Вот, ну, такой классический зигзаг. Ну, и вот он когда-то увлекался работой, он тоже врач, но у него было еще такое, знаете, интеллектуальное хобби, вот, связанное с обработкой информации, интернет-информации. И вот он когда погружался вот в что-то, вот что-то искал, что-то выискивал, а он курил. И вот он пьет кофе, курит, и бычки прям бросает себе в кофе. И потом он берет из этого же кофе, в котором плавают бычки, и он тут же его как бы пьет. И это происходит из-за того, что они просто не придают значения, ну, подобным мелочам. Вот причем, когда вот я сделал, что ты вот делаешь? Ну, это а что тут? Ну, а что? Здесь пепел, вот он стерилен, вот фильтр. Ну, то есть, вот он разложил вот по микро там элементам, что никакого как бы вреда нет и так далее. Я же не отгрызки туда бросаю. Вот, а здесь говорит, все стерильное производство. Все. Плюс, говорит, нигде тут пепел не летит, там ничего не это, и сразу затушил. Ну, вот он даже сюда быстренько подвел, под это подвел философию. Если кабинет зигзага находится ну, где-то вот в офисе, то, конечно же, мы видим, что там будет куча людей, будет постоянно вот какой-то там движ, какое-то вот обсуждение, люди будут приходить, люди будут где-то уходить, естественно. На столе мы увидим сидящих его друзей, такие же вот зигзагов. Ну, вот где-то в таком ключе. И вот как вся жизнь такая суета-сует, ну, тут вот и на столе его тоже вот такая вот суета-сует. Как выглядит дом или квартира зигзага? Ну, дом выглядит немного поприличнее, ведь мы же понимаем, что мало кто пускает их себе на порог. Вот. Но в домашнюю среду без посторонней помощи вряд ли зигзаг организуют. И поэтому поприличнее выглядит это лишь потому, что кто-то зигзагом живет. И тот порядок, который мы найдем, и можем даже найти идеальный порядок в его жилище, то это по той простой причине, потому что зигзагом кто-то живет. И данный порядок, или условный порядок, это заслуга, естественно, не зигзага, а тех, кто с ним живет. Вот. Но если зигзаг оформляет свое жилье по собственному вкусу, то мы заметим это большое смешивание вкусов, такая эклектичность от классики, модерна до какого-то там нью-космических нововведений, ну, абсолютно намешано, ну, намешано все без какого-то там системы, без какого-то там правила и порядка. Обязательно будут в интерьере какие-то современные мотивы, да, то есть обязательно там будет какая-то мода, какая-то будет, знаете, последний писк каких-то вот нововведений. Но при этом вот такой гармонично с точки зрения самого зигзага, такие ретро-включения, да, ретро-включения с современными мотивами и тенденциями. Конечно, если зигзаг будет оформлять жилье под свой вкус, то там будет очень много пестрого, очень много будет яркого. Конечно, там, где живет зигзаг, будет место для уединения. Такое, знаете, место, комната, уголок для его внутренней медитации. То место, где любимое место у него обязательно будет, где он погружается. И это место связано будет такое, знаете, в укромном уголке с минимальным пересечением транзитов домочадцев. Плюс в интерьере обязательно должно быть что, что будет способствовать интеллектуальным занятиям зигзага. То есть это обязательно будет какое-то вот обустроенное место для получения как бы информации. Это где-то вот книги, это как бы компьютер. Причем эти, мы скажем, у каждого есть компьютер, но у каждого компьютер стоит, занимает разное место в его жизни, и, соответственно, и на его рабочем столе компьютер будет занимать, ну, разное положение даже на его столе. И вот у зигзага это будет занимать, ну, вот одно из центральных мест, если компьютер является источником получения информации для зигзага. Если же зигзаг связан с миром искусств, то в доме, ну, естественно, будет очень много картин, изделий прикладного искусства. Ну, вот в таком стиле. Если мы говорим с учетом тех качеств, которые мы озвучили, вырисовываются уже определенные некие грани, которые будут характеризовать и профессиональную сферу зигзага. Конечно же, зигзагом нужно как можно дальше держаться от какой-либо бюрократической работы, рутинной работы, структурной работы. Работа, которая заставляет выполнять зигзагов какие-то системные процедуры, соблюдение рабочего протокола, в лучшем случае это должно быть какое-то временное трудоустройство для зигзагов, но зигзаг начнет болеть сам, и он создаст болезни для других людей, если зигзага поставить на эту работу. Для зигзага это любая креативная профессия, от актера, там, художника, до страхового агента и продавца на проценте, да. Футурологи, исследования в области фундаментальных наук, изобретательская деятельность, деятельность сферы искусственного интеллекта, журналистика, литература вообще в целом, писательство, естественно, конечно же, психология. Все, что связано с разработкой новой продукции, неважно, что это продукция, главное, новая. Главное, чтобы была возможность создавать, экспериментировать, делать то, чего нет. Конечно, это маркетинг, это реклама, это торговля, это ресторанный бизнес, это музыка, это изобразительное искусство, конечно же, дизайн. Зигзаг в конфликте, да? Многие из нас, да, ну, не, наверное, не многие, а все из нас, все мы попадали в конфликтные ситуации, и восстановить душевное равновесие, после которых бывает очень и очень тяжело. И в подобные моменты мы нервничаем, мы испытываем дискомфорт, эмоциональное напряжение, мысленно возвращаясь к подробностям ссоры, которые вызвали вот эти нехорошие переживания. И это плохо вот сказывается, конфликт всегда сказывается у большинства из нас, несет всегда дурные какие-то последствия. И при этом каждый из нас уже убедился, что, как правило, для возникновения конфликта, какого-то скандала, достаточно одного неосторожного слова или малейшего повода, чтобы вспыхнул костер эмоций. И при этом каждый из воюющих сторон пытается сделать все возможное, чтобы была принята именно его точка зрения. Так вот, какова же тактика и стратегия поведения в конфликтах зигзагами? Как ведет себя, одним словом, как ведут себя зигзаги в конфликте? Ну, во-первых, зигзаг постарается во что бы то ни стало как можно быстрее покинуть поле боя, пока битва не началась. Зигзаг на самом деле, он слишком занят, чтобы тратить свое драгоценное время на ерунду. Поэтому вот те примеры, которые мы приводили во время там лекции, кто-то встал, и вы уже заводитесь. Но для него это не то, что он прямо вампир прям какой-то. Ему прям нравится в конфликте, ему не нравится конфликтовать. И он не видит в этом еще конфликтной ситуации. Он говорит, я просто проясняю для себя вопросы. Да ты не проясняешь, ты нервы меня трепишь. Абсолютно нет. Он действительно как бы проясняет. Это его определенная разминка, его как бы ума. И как только начинается действительно, начинает пахнуть конфликтом, зигзаг постарается уйти, потому что ему действительно жалко время тратить на эту ерунду. Во-вторых, да, каждая спорная проблема важна для зигзага, и у него есть свои твердые убеждения относительно того, как ситуацию следует решать. И если зигзаг уже вошел в конфликт, то знайте, что он будет стоять до конца. В битве зигзаги на компромиссы не идут. Плюс в конфликтах с зигзагом, вот пообращайте внимание, им часто всегда, они часто выходят победителями, даже если они не правы. Но они получаются так, что по факту вот, в конфликте они уходят при своими интересами, и это заставляет других кусать локти, ну как же ж вот так. И это происходит из-за особого дара воодушевлять, очень быстро находить какие-то лазейки, выходы, что позволяет им оказаться на коне ситуации. Они, в принципе, умеют убеждать других, они могут, а тем более, если есть третьи лица в конфликте, наблюдатели, они всегда заручаются где-то мнением, вот, сделать все, чтобы они встали как бы, вот, на ихнюю сторону. И не для того, что им нужна и ихнее мнение их интересует. Нет, а для того, чтобы таким образом доказать свою определенную правоту, вот, свою точку зрения. Итак, мы уже с вами поняли, что зигзаг, он непредсказуем. Поэтому девизом в любом с ним споре должны быть слова: да, твердость, доброжелательность и, самое главное, это бесконечное терпение. Поменять точку зрения зигзага очень сложно. Можно прибегнуть к старому приему от противного, да, предложить ему что-нибудь, чтобы он захотел сделать наоборот. Главное в этом случае быстро с ним согласиться. Можно заинтересовать зигзага своим предложением, но если сможете искренне вдохновиться нужно его идеями, хотя и такой способ сработает, конечно, но ненадолго. От зигзагообразных резких смен решений и тем разговора никто не застрахован. Противоречивый зигзаг демонстрирует, конечно же, и в конфликте. И он одновременно и активно избегает распри, при этом к ней ну, нездоровый интерес, и в каких-то случаях он с удовольствием вступает вот в открытую как бы конфронтацию. Но если все-таки возник конфликт, то необходимо знать, как зигзаг себя поведет в непредсказуемой ситуации. Ну, это может, ну, во всяком случае, если не решить вопрос, во всяком случае, минимизировать его дурные последствия. Как и в случае с другими фигурами, ясно и четко определить для себя нужно предмет спора, ваши цели, пути и средства решения проблем. Нужно остерегаться, идти на поводу у зигзага. Потому что если вы пойдете на поводу зигзага, его красноречия, его красноречивые монологи незаметно заставят вас отказаться от своей собственной точки зрения и принять его мнение. Причем вы будете ощущать, что он не прав, что вы правы. Убеждены в этом, но вследствие его словоблудия и вследствие логики, логическими разводами, он вас может привести к такому состоянию, что вам нечем будет крыть. Ваша логика будет проседать, и вы вынуждены, основываясь на изложенных логических доказательствах, будете вынуждены согласиться. И при этом внутри понимать, что это неверно. Но не будет хватать доводов доказать правильность своего точки зрения. И от этого становится еще болезненнее. Логика, дорогие друзья, может доказать все, что угодно. все что угодно. Поэтому логика и логическое доказательство – это еще не истина. И, как правило, она далека, ну, далека от истины порой. Вот. Поэтому нужно остерегаться, да, остерегаться. И вот смотрите, очень важно всегда вот такой вот секрет брать, цепляться за изначальную точку, вот и отходить. Если вы уходите и берете, как правило, логику своих, отправную точку, ну, рассуждения берут от изначально неверной позиции. И потом просто не составляет никакого труда, окончательно вас запутать и добиться вашего, как это сказать, поражения. Поэтому определитесь, да, определитесь вот с опорными точками, на что опирается в своем изначале. Если вы этот момент пропустили, то высока вероятность, что вы проиграете. Что вы проиграете. Поэтому должна быть уверенность в своей правоте в основных, как бы, позициях. Вот нельзя от них отходить, нельзя позволять зигзагу вести вас в сторону. Иначе прогресс, ваш прогресс будет неизбежен. И еще несколько моментов. Поскольку зигзаги не любят упрощений, повторений и озвучения известных фактов, то нужно постараться понять аргументацию, как бы она ни выглядела на первый взгляд, ну, нелепо. Изложить свою точку зрения ярко, эффективно, без подробностей и без развернутого анализа. Прибегать к оригинальным сравнениям, да, делать неожиданные выводы. Это все поможет привести к тому, что зигзаг оценит это, оценит своеобразный вот ход вашей мысли и вызовет в нем это уважение и приведет к его, к уменьшению его напористости. Если мы дадим зигзагу высказаться, продемонстрировать свое прирожденное мастерство оратора, он может смилостиваться над нами, выслушать наше предложение, вот, и может его и принять. Ведь вы подарили ему минуту славы, когда его выслушали. Поэтому оформлю еще раз смысл. Очень важно в момент вот этих диалогов позволить, очень важно дать зигзагу выговориться. Но когда он выговаривается, да, старайтесь понять, там, да, но при этом держите свою, как бы, убежденность. К тому же, если вы уверены, что истина на вашей стороне, и что зигзаг, как бы, заблуждается. Вот. Но не надо перебивать сразу. Даже еще раз говорю, если вы убеждены на 100%, вы уверены в этом. Дайте все равно зигзагу в это самое, высказаться. Иначе, если зигзаг не выскажется, он не позволит прорасти зерну вашей победы. В споре с зигзагом всегда нужно быть готовым ко всему. Конечно, нужно надеяться на лучшее, но нужно готовиться ко всему. Потому что своенравный зигзаг может в любой момент изменить свое решение, предложить вам новую потрясающую идею. Вот, и вы вроде бы старые вот какие-то заключения там уже все, вы разбили, вы там доказали, вы были убедительны. И казалось бы, вот уже можно праздновать вот эту победу. Он: да, я считаю, что я не прав был. И вы... Думаю, ну сейчас он озвучит вашу идею. Он вам выдавает новый свой концепт, который буквально только что родился. Да, я был неправ, я ошибся. Но на самом деле это еще дальше, чем вы тут мне предлагаете, потому что это вот так вот. И поэтому Нужно быть вот готовым, да, вот к тому, что Зигзаг может выставить вам новую идею, да, и пустить ваш спор по новому кругу. И если вы уже вложили свою доказательную базу в предыдущем аргументации, и новый спор уже просто нет сил каких, то Зигзага сил еще хоть убавляй, он еще проведет. Потому что вот это интеллектуальные бродилки это его родная стихия. Это его родная стихия. И какие-то вот доводы, даже серьезные доводы, на которых вы строили свою защиту, они могут показаться ему старыми, скучными, изжившимися. Ну, мы уже об этом рассказывали уже, на что вы первым. Мы уже, да, я уже принял это, да, я уже вот вам там промежуточный этап сказал, что вы правы. Ну, что вы их опять вот тут приводите? Вот. И иногда, конечно, да, ну, здравый смысл, конечно, берет вверх и у Зигзага. И если же все-таки вам удалось загнать в интеллектуальную ловушку, да, прибереть Зигзага силой своих доводов, то Зигзаг может, в принципе, и принять, и со смехом отказаться от своего предложения, да, и от своей идеи может легко, ну, легко с вами согласиться. Поэтому Зигзагом не угадаешь. Спор может начаться очень тяжело, очень жестко, и кажется, что толку тут не будет, а может случиться так, что как раз толк и будет, и Зигзаг полностью примет вашу точку зрения. А может быть, начнется в виде все такое, знаете, где-то несерьезного, такого легкого несогласия, несоответствия, а диспут закончится серьезными разногласиями с серьезными последствиями. Ну, одно слово, что Зигзаг. Одним словом, Зигзаг. Если вы пришли к какому-то консенсусу, то обязательно распишите, разрисуйте, разверните Зигзагу, какую выгоду он получит от принятия такого как бы решения. Да. И нужно клятвенно заверить его, что готовы проделать всю завершающую работу сами, да, всю, как это сказать, нудную работу, утомительную работу. Вы проделаете сами. Часто очень Зигзаги, они не могут довести начатое дело до конца. И когда проект встал на рельсы, вдохновленный этим проектом ранее Зигзаг, он может впасть в хандру, причем очень большую хандру. Ну, почему? Потому что ушла новизна. А для Зигзага новизна это все. Итак, если Зигзаг ваш руководитель, каковы плюсы? Это искреннее рвение. Это художественная жилка, это творческое начало, это разработка стратегических планов, смелых планов, да, знаете, таких грандиозных масштабов. И такой руководитель всегда будет делегировать детальную разработку, уже привязывать объект к местности, воплощать идею в жизнь. Будут подчиненные Зигзаги, но и Зигзага руководители не следует отвлекать такими мелкими вещами, а где мы это возьмем, а где мы это достанем, а для этого нам нужно вот этого, а у нас это будет очень сильно раздражать вашего руководителя, и вы имеете все шансы испортить с ним отношения. Ну, принцип Зигзага озвучить идею, вот, и обозначить рубеж, обозначить стратегию. Вот, а как вы будете делать, это уже задача подчиненной. Делайте, что хотите, результат. Плюс, если вы человек такого реформаторского плана, если вам вы варитесь в соку новых идей, каких-то новаций, каких-то вот открытий, каких-то инсайтов, то для вас начальник зигзаг – это просто находка. Потому что все новое, все необычное зигзаги принимают всегда на ура. Руководитель зигзаг открыто и честно выражает свою установку. Он свободный человек, он не раб, поэтому он говорит всегда прямо. Не держит строгую дистанцию между собой и подчиненным. Начальник зигзаг допускает как бы панибратство. Вот можно с ним где-то там быть и на короткой ноге, позволить себе, но опять-таки до определенного уровня. Приветствует любую инициативу, приветствует самоуправление, и у руководителя зигзага, как правило, очень хорошее чувство юмора. Из отрицательных черт, из отрицательных, вернее, даже не черт, позиций зигзага руководителя, это где-то колебания настроения, это где-то безответственность, это какое-то разгильдяйство, это не уделение внимания производственной дисциплине, нежелание участвовать в официальных мероприятиях, поддерживать связь вот с руководством. И это, конечно, минусы, потому что коллектив будет страдать, если начальник, руководитель этого коллектива не поддерживает связь с более высоким начальством. Естественно, такой коллектив всегда будет аутсайдером. Минусы такого руководителя еще заключаются в том, что не уделяется должное внимание мелочам, слабый текущий контроль, дисциплинарный контроль, рабочий контроль, ну или точнее сказать, вообще его отсутствие. Бесконечные перемены будут приводить к тому, что начатое никогда не доводится до конца, начальник генерирует новые идеи, вы погружаетесь, вы работаете, а вы видите, что уже ваш начальник охладился к этой идее, его это уже не интересует, и ему по большому счету где-то там вот и все равно сделайте, как-то там доведите, как-то там дотяните. То есть не испытывает инициативу, а, соответственно, не вкладывает свою энергию в сам процесс, в рутинные процесс любого производства, оно не может быть без этого. Да, вот. И в рутинной работе нужен контроль, нужна дисциплина, исходящая от руководителя. Если же руководитель зигзаг, то как раз с этим будут большие проблемы. Другим минусом является то, что личные проблемы своих подчиненных его вообще не интересуют. То есть это ваша личная жизнь, и она меня абсолютно не интересует. То есть какие-то вопросы вообще как бы не интересны. Не любят посещать общие собрания, не любят посещать совещания, где решаются важные вопросы. Может отсутствовать на работе по своим личным делам без всяких причин. Тут вот нужен начальник, нужно принять какое-то решение, а вот начальника нет, он где-то, он там занят. Даже в своем начальственном кресле ему томно сидеть, ему скучно сидеть, и, естественно, он позволяет себе не находиться в своем рабочем как бы кресле, хотя часто производственный процесс требует непосредственно его присутствия. Мы говорили, что присутствует на вот такое вот панибратство, да, допускается панибратство, общается как такой свой парень, но как шеф он не дает обратную связь в виде похвалы, да, и как бы там порицания. А для конструктивной работы, ну, очень важна и похвала как руководителя и где-то конструктивные замечания. Ну вот зигзагом от обратной производственной связи она недостаточна. Быстро выдыхается. Карьера его самого интересует. Ну, соответственно, если его карьера лично не интересует, то его тем более не интересует карьера его подчиненного. Поэтому если ваш зигзаг-руководитель, у вас руководитель зигзаг, то надеяться на серьезный карьерный рост очень проблематично и очень самонадеянно. Бывает, конечно, 100% мы не можем сказать нет, но тем не менее шансы велики, что карьеру вы не сделаете. Вы будете рабочей лошадкой, да, но надеяться, что ваш шеф зигзаг продвинет вас по карьерной лестнице, ну, абсолютно нет. Вот. Ну и другой большой как бы минус в том, что очень много такой язвительности, очень много такой вот ироничности. Чтобы понравиться руководителю зигзагу, нужно проявлять энтузиазм в работе, генерировать новые идеи, слушать внимательно своего начальника, буквально ловить каждое слово на лету, не распускать сплетни и не плести интриги, быть самостоятельным, да, устанавливать самим себе очередность заданий, сроки выполнения, самоконтроль, самодисциплину, самовзыскание. Вот. Но все самое главное не тревожить шефа по пустякам, и главное, чтобы от вашей вот деятельности у шефа не было проблем. Вот. Важно требовать адекватной оценки выполненной вами работы. Вот скажите, вот как вы считаете правильно, ваше мнение, вот как вот вы думаете, то есть это очень важно. Не общаться с ним, когда видите плохое настроение, потому что настроение у зигзагов, оно очень переменчиво, и нежелательно попадаться под горячую руку. Ну, это любому шефу нежелательно попадаться под плохое настроение, но для зигзагов это особо значимо, потому что последствия могут быть особо амплитудными. Не нужно рваться на прием, если знаете, что ваш шеф сейчас занят обдумыванием какой-то новой идеи. Ну, потому что идеи зигзага, они, во всяком случае, в его представлении, они весьма значимы, они весьма велики. И когда вот всякая гусеница лазит по его мозговому центру, это считается, воспринимается зигзагом как высшее личное оскорбление. Нужно учиться понимать странные шутки своего шефа, да, остряка, да, вовремя смеяться. Да. Ну, вот выучить пару десятков анекдотов, да, которые могут пригодиться в разговоре. Но самое главное, ну, оценивать юмор своего шефа. Если вы человек амбициозный, если вы хотите в жизни делать карьеру, то не нужно стесняться показать шефу об освободившейся вакансии. В принципе, это нормально. То есть, там, уважаемый там, Петр Петрович, вот, знаете, люблю вас, уважаю горячо, помогал вам и буду помогать и так далее. Ну, вот, знаете, не сочтите меня как бы превратно, ну, вот, знаете, хотелось вот проявить инициативу. Вот мне кажется, помните, как Новосельцев. Если бы Новосельцев пришел к зигзагному, а не квадратному начальнику, если бы Людмила Прокофьевна не была как бы квадратом, а была зигзагом, то, я думаю, инициатива Новосельцева, она была принята ну, на ура. То есть вызвал, сказал, знаете, я вот чувствую себя переростком, я хочу вот творить, у меня просто идеи вот кишат в голове. Они просто, знаете, как вот это самое... Пчелы в улике. Вот прям улик не вмещается. Вот хочется масштабности, хочется, знаете, послужить вот коллективу, идеям. И вот это имеет шансы, вы имеете шансы быть услышанными, и есть все шансы, чтобы получить эту карьерную как бы должность. Вот. Если зигзаг подчиненный, это, конечно, как это сказать, не дай бог. Это, конечно, ну, правда, смотря какой подчиненный, какая сфера его ответственности. Конечно, зигзаги, они способны творчески решать самые сложные задачи. Но, как правило, не всегда это приветствуется руководством, когда без них вот решаются какие-то определенные как бы задачи. Хорошо, если пошло все как надо, а если не как надо. И ваша инициативность, она вот раз, два. То, что вы хорошие там с инициативностью, это очень быстро забудется. Очень быстро забудется. А вот все ваши как бы нереализованные энтузиастические порывы, они вам припомнятся. Вы скажете, Смирнова, ты снова инициативу проявляешь? Я тебя предупреждал. В моем веренном мне коллективе все проходит через меня. Что за самодеятельность? Кто вам разрешил? Кто уполномочен? У вас есть санкции на это? Вы снова проявляете от себя. Я вам уже делал замечание, и поверьте, я не намерен терпеть этого больше. Но если есть определенный фронт работы, в котором нужны вот такие энтузиастичные, такие самостоятельные вот люди, и человек, начальник ценит это, ну, энтузиазм, самостоятельность, некую определенную деятельность, способность вот вдохновлять других, ну, тогда да, тогда зигзаг подчиненный – это как раз то, что нужно. Но нужно помнить, чтобы там, где будет находиться зигзаг, поменьше было людей, вот, потому что ну, могут быть серьезные как бы, проблемы, могут быть конфликты, ну и так далее. Вот. Нужно помнить, что зигзаг – это та личность, которая вам может устраивать абсолютный хаос на фоне имеющегося абсолютного космоса. То есть это великолепный трансформатор космоса в хаос. Поэтому, если есть место, есть специфика работы, где необходимо творчество, самостоятельность, креативность, где есть возможность не требовать выполнения каких-то жестких нормативов, жесткое соблюдение трудовой дисциплины, то вот как раз вот такое место как раз для зигзагов. Есть фронт работы, вот есть эта задача, и если зигзаг берется за эту задачу, то смело выпускайте на свободный полет, и все тогда будет хорошо. Признаки стресса у зигзага – это появление еще больше, знаете, дезорганизованности. Он и так не особо организован, но это очень уж стал, да, гипердезорганизованным, гипернеадекватным, гиперирациональным, гиперутопичным, гипергневливым, гипернеобузданным, невоздержанным. Вот это признаки того, что у зигзаг находится в стрессе. Да? Когда он полностью уже помешался на своих идеях, вплоть до какой-то, знаете, сумасбродства, какой-то вот такой навязчивости, такой, знаете, патологичности. Да, это означает, что зигзаг стрессует. На почве стрессов у зигзагов часто появляются новые, да, несвойственные и в нормальном состоянии качества. То есть появилось что-то новенькое. Вот. Он и так весь новенький был, а здесь, знаете, новый такой штрих, новый мазок краски, новое что-то отчебучил вот в таком ключе. То он ходил с лохматой головой, это вообще пришел без головы. Это уже признак, видите, зигзаг пришел без головы, значит стрессует парень, значит, видите, стрессует парень. Голову, значит, где-то потерял. Другим признаком стресса зигзага – это то, что пропадает их восторженность, пропадает их энтузиастичность. Они равнодушно бродят, так сказать, по офису, вот, по предприятию, вот, безучастно, вот, им мне абсолютно неинтересно. Где-то понурые, где-то поникшие, с опущенными плечами, опущенными руками, опущенным носом. Или бурчат, такие, знаете, такой себе дед бурчун. Ходит и бурчит, и бубонит себе. Это признаки того, что зигзаг находится в стрессе. Отсутствие шуток. Зигзаг перестает шутить. Иссякли анекдоты, иссякли прибаутки. И идет от зигзага, ну, такое, знаете, сплошная черная-черная декорация, да. Все окрашивается таки в черные, печальные, серые тона. Все, вот зигзаг находится в глубочайшем стрессе. Какая-то мелкая ошибка, какая-то недоработка со стороны окружающих приводит к такой неадекватной, как бы, реакции. Нет сострадательности, нет прощения, нет понимания. И вот всех готов казнить, наказать. Почему он опоздал на работу? Я сегодня вовремя пришел. То есть раз в жизни пришел вовремя на работу, но при этом кто-то там не пришел вовремя. И он требует все публичной казни, требует передать дело вышестоящего руководства, пишет рапорты, причем не куда-нибудь, а в Гаагу пишет вот рапорт, потому что кто-то там опоздал на работе, хотя сам до этого идентичностью не отличался. Вот если это происходит, если человек зигзаг становится вот таким требовательным к окружающему миру, неспособность к прощению, это означает, зигзаг стрессует. Начинает раздражать тебе прямой взгляд. То есть уходит от прямого взгляда, от открытости. Начинает, чего пялишься на меня? Чего ты пялишься вообще? Чего ты пялишься, я тебе говорю? Все, это зигзаг стрессует. Причем мы знаем, что в обычной жизни зигзаг, в принципе, готов смотреть прямо, его абсолютно не останавливает, нигде ничего не пугает. А вот здесь, видите, зигзаг выходит из своего обычного состояния и встречается с этим окружающим миром. Он воспринимает мир так, как будто бы мир настроен против него. И проявление прямого взгляда это оценивается как прямая агрессия окружающего мира, ну, к его персоне. И вот какая-то прямота, какой-то прямой взгляд, что в обычных условиях для зигзага это абсолютно норма, потому что он сам прямой и в речи, и в изложении, так сказать, во взгляде своей. А здесь вот такая вот реакция. Начинает прятать глаза, как-то убирать. раздражат от прямого контакта с ним, от чья-то прямолинейность, да, открытость, она начинает его вводить в состояние равновесия, это признаки того, что зигзаг стрессует. Учитывая, что хороший аппетит у зигзагов, мы говорили, что они в принципе могут есть и даже не полнеть, а вот здесь потеря аппетита это признак стресса. Ну, вспомните. Ваю, да, Махаваю, Мукья Прана, бог ветра ведической философии, и мы знаем, что все полубоги много раз воплощались в тех или иных проявлениях, но бог ветра, Мукья Прана, он воплотился всего лишь три раза в области Пхимы, в образе Пхимы, в образе Ханумана и в образе Мадхавачари. И все эти персонажи, чем они отличались? Ну, более, наверное, более сдержанным это был как раз Мадхавачари, хотя ну, очень как бы ценил и уделял внимание вкусной, правильной пище. Ну, а Пхимасена, который называли еще одной из прозвищ «волчий аппетит», он мог есть. И вспомните ту знаменитую историю, когда Арджуна, проходя мимо ночью, в темное время суток, мимо кухни, он услышал, что там кто-то, какой-то шорох. И он подумал, что туда, наверное, забрались воришки. Он решил прийти и наказать их. Но когда он зашел, он увидел, что среди кастрюль находился его старший брат Пхимасена. Он сказал: «Пхима, что ты тут делаешь? Тут я кушаю». «Как ты можешь кушать? Тут темно, говорит, в глазах ничего не видит». А что Пхима сказал? «Для того, чтобы кушать, мне не нужны глаза». И вот эта мысль, она натолкнула Арджуну на то, что если Пхима может есть, не видя пищи, то почему я, Арджуна, не могу стрелять, не видя цели? И он начал отлаживать мастерство наведение на цель без зрения, а по слуху. Вот. И плюс помните историю, что икадыши, которые соблюдали все пандавы, Пхима не мог держать, по определению не мог. И он пришел к учителю и спросил: «Этот Гуру Махарадж, я не могу вообще. Что мне делать? Я понимаю, я совершаю жуткую адхарму, не соблюдая кадыши. Ну, что мне делать? Ну, я не могу не есть. В общем, я просто умру». Он говорит: «Ну, ладно, это, я тебе разрешаю не соблюдать и кадыши, но раз в год, так называемая пандовая кадыши, да, которые стали называть, ты должен вот один день в году, одни кадыши в году, ты должен все-таки проявить терпение». И Пхима сказал: «Ладно, один день в году так уж и быть потерплю». Хануман, все. Вторым делом после служения Раме и Сите это было подкрепиться. То есть очень важно для Ханумана было не просто вкусно покушать, а еще и много покушать. Поэтому, в принципе, Ваю, в принципе, воздух, а мы знаем, что зигзаги – это представители воздуха, у них очень хороший аппетит. И если мы видим, у зигзагов исчез аппетит, ну, тут что-то совсем, видать, заболел, совсем заболел зигзаг. Они могут и немного кушать, но аппетит у них хороший. Они могут немного, но часто. И полностью без пропитания зигзага оставлять нельзя. И если он сам отказывается от еды, то явно он находится в стрессе. Плюс еще такой интересный момент. Вот смотрите, мы говорили, что у зигзагов у них пристрасть к гаджетам очень сильно. Но при этом они не любят смотреть телевизор. Телевидение, потому что телевидение, оно вот навязывает, то есть вот не вот ты смотришь, вот идет трансляция и все. А работая, допустим, они сами, ну как они считают, они ищут то, что они находят. Не понравилось, откинул, не понравился, вот откинул. То есть больше вариант как бы выбора. А вот в телевизоре нет. Поэтому они, ну, поклацал там, поклацал немножечко, да, ну, сколько там, ну, 20 каналов, ну, 30. А раньше так это вообще было. Сейчас вот как-то могут быть зигзаги, хоть как-то там что-то найти. А раньше, когда было два канала или один канал, там они их вообще не включали. Но если зигзаг уселся смотреть телевизор, все, это совсем заболел. Это совсем заболел. Вот, он начинает погружаться в какие-то там сериалы, в какие-то мыльные оперы. Но это вообще не характерная черта абсолютно для зигзагов. Это антикачество. Вот, и если это вот происходит, то зигзаг находится в стрессе. Плюс другой прогностический признак стресса – это зигзаг начинает обращаться за советами. Обычно мы знаем формат зигзагов сами с усами. Они все знают, они готовы давать советы другим, и они не ходят в принципе за советом. А тут, если за советом пришел зигзаг, то совсем дело плохо. Плюс с зигзагом, в принципе, очень интересны любовные приключения, любовные интриги, и, в принципе, им очень интересен секс. Но если зигзага перестает интересовать эта тема, то дело совсем жах, да, дело совсем дурно. Если зигзаги становятся затворниками, если зигзаги начинают искать одиночество, то вот окружающие должны начать бить тревогу, нужно отправляться и проводить спасательную операцию по излечению зигзага. Как помочь зигзагу ослабить стресс? Попытайтесь сбалансировать стадию возбуждения, да, и стадию покоя в жизни зигзага. Зигзаг бросается из крайности в крайность, да, пытается справиться со всеми своими проблемами и недугом одним скопом, и очень все это быстро, чтобы его это все не отвлекало. Все не отвлекало, чтобы он мог находиться в своем как бы мире. Понятно, что он неутомимый энтузиазм, но даже вот с такой скоростью мозгового процессора, интеллектуального процессора, ну, наступает, есть определенный предел, которому нужен сон, нужен полноценный отдых, полноценные выходные с выходом в парк, не знаю, в музей, то есть со сменой деятельности. Поэтому мы видим, что часто причина стресса – это перезагрузка, да, процессора, идет его перегрузка. Слишком много открыто окон, и нужно их позакрывать, и нужно отключить. То есть нужно отдохнуть, нужно выключить из его, ну или во всяком случае значительно минимизировать его от тех направлений, в которые он был погружен в последнее время. И учитывая, что зигзагов выключить невозможно, поэтому выключение, вот такая вот, можем считать, медитация на уединение, это просто переключение его, да, уменьшение его многозадачности. Поэтому нужно позаботиться о его сне и позаботиться о его прогулках, да, что ли, на естественных условиях. В природе, в настоящей природе, в действенной природе нет ничего перевозбуждающего. Вот. В природе нет ничего перевозбуждающего. Но во всяком случае, оно очень значительно минимизировано. Тот же огонь, вид огня, он дает определенное успокоение. Та же вода и так далее. Да, когда и случается, когда природа становится возбуждающим фактором, но это крайне определенная редкая. И, как правило, перевозбуждающие явления в живой природе, они возникают так, когда нужно взбодрить на вот тот эгрегор, где это как бы происходит. Но в подавляющем большинстве своем природа, она не носит возбуждающего характера, она приносит как раз умиротворяющий и успокаивающий характер. Абсолютно все как бы ее стихии. Важной помощью в стрессе зигзагом – это дать возможность побыть ему одному, но при этом не оставлять слишком надолго, чтобы он не забурился как бы дальше. В состоянии стресса он закапывает в свои как бы фантазии еще глубже, не находит ответа и начинает погружаться еще глубже, еще больше закапывается. И может забуриться до того уровня, когда его уже не вытащить. Но при этом важно понять, не следует заставлять его ходить по компаниям. Сашенька, сходи в гости, пожалуйста. А зайди к тете Даше, соседке. У нее внучка Леночка. Вот подобное вот такое, знаете, опекание, но оно приведет еще к большему как бы, раздражению. Ему и в жизни-то не очень-то нравилось сходить в гости, сходить к соседке, где внучка Леночка. А сейчас это просто его добьет. И вообще большое присутствие людей очень угнетает, угнетает зигзага в то время, когда он не в форме. Поэтому не надо его отправлять там на массовые гуляния там, и так далее. Вот если он захочет поделиться с кем-то новыми идеями, то есть он сам пойдет и найдет себе людей. И он-то в стрессе из-за того, что у него нет новых идей. Они не вырисовались, то есть нет идеи, которой бы он мог бы служить. Он не беременный никакой идеями. То есть из этого вороха нет никакого определенного плода, не произошло зачатие. А с обществом он общается только тогда, когда он рожает эти идеи, когда вот они выработались, и он их подает вот на гора. А сейчас прийти в общество, это все равно, что вот он придет, и общество скажет, а где же твой плод? Ты бесплодный. И для зигзага это, наверное, пожалуй, самое страшное. Потому что у него всегда есть план, у него всегда есть идеи, которыми он готов щедро делиться. Нельзя допускать во время стресса критики по отношению в сторону зигзага. Да. Зигзаг живет своими проектами, и если кто-то поддержит его в новом начинании, поддержит как бы его идеи, вдохновит его на работу с новыми идеями, обозначит нужность зигзаговых идей, мы нуждаемся в тебе, ты же вот генератор, знаете, вот я хочу тебя, прям вот ты, это жизненно необходимо, вот дай нам нужного слова, дай нам нужный вектор, мы просто прям задыхаемся, мы не можем жить без идей, а сами мы не можем генерировать идеи, только ты, поэтому вот и в подобном формате обращения к зигзагу, они имеют свой лечебный эффект. Конечно, нужно посоветовать прислушаться к своей интуиции. Интуиция – это есть интео, да, здесь прослеживается происхождение к Богу, то есть интуиция – это идущая, это внутрь к Богу, и интуиция, она связана, как и энтузиазм, да, как и интуиция, имеет отношение к Богу. И энтузиазм идет от Бога, и интуиция – это импульсы, идущие от Бога. Поэтому заставить прислушаться к внутреннему голосу, к своей интуиции, Это очень хорошая рекомендация и очень действенная рекомендация, которая, ну, способна привести к выздоровлению зигзагом. Неважно, как это будет называться, там, шестым чувством, разговором с Богом, интроспекцией, ну и так далее. Абсолютно, абсолютно неважно. Главное не название, главное сама идея, главное сам процесс. Вот. И, конечно же, нужно хотя бы на это время избавить его от тех вещей, которые в нормальных условиях всегда вызывали тяготу у зигзагов, а в состоянии стресса так и подавно. Ну, речь идет о бытовых вещах. Быт – это та скала, которая разбивается лодкой любви, так говорят мудрецы. Поэтому мы перефразируем эту фразу и скажем, что быт – это та скала, которая ломаются копья зигзага. Поэтому, чтобы копье свободного художника не сломалось, а скалу быта, поэтому, во всяком случае, на какой-то определенный период нужно... Ну, освободить или максимально минимизировать выполнение обязанностей, бытовых обязанностей, ну, зигзагом. Даже нужно дождаться, когда он выздоровеет, ну и вот тогда можно его подгрузить и загрузить уже обычными бытовыми делами. Ну и, конечно, рекомендация, которая характерна для всех форм людей, потому что формы могут быть разные, но суть сердцевина одна, мы все есть души, а каждой душе нужна любовь, поддержка, доброжелательность, чувство юмора, сопереживания. Вот. Каждая душа, особенно находящаяся в материальном мире, она должна иметь право как бы на ошибку, мы должны давать право на эту ошибку. Мы должны поддержать любого и сказать, ну ничего страшного, ну получилось вот так, ну бывает, ничего страшного, давай вместе разберемся, если надо, поможем, чтобы эту ошибку исправить и не допускать ее в будущем. Каковы взаимодействия? Взаимодействие зигзага с другими фигурками. Квадраты. И вот мы здесь видим на этой удивительной картиночке зигзаг и квадрат. Квадраты – это полные антиподы зигзага в любых всех отношениях. Даже рядом, за одну школьную парту зигзагов и квадратов сажать опасно. А уже чтобы работать в одном коллективе, ну, если вы поставили задачи развалить коллектив, ну, вот тогда ничего не надо придумать, не надо никаких интриг, планов, кого, где, как там. Если вы хотите, чтобы коллектив развалился и все разбежались и уволились, ну, достаточно совместить квадратов и зигзагов, и все будет дело сделано. Вот. Склоки, конфликты, а естественно никто не хочет находить на работу там, где склоки и конфликты. Консервативным квадратам не нравятся вот фееричные выступления зигзагов по поводу их очередных новых идей. Не нравится их свобода мысли, да, их фривольность. Это просто квадратом выводит из состояния равновесия, покоя, я бы даже сказал, выводит из состояния нормальной жизнедеятельности. Вот. И настолько сильно, что квадраты не способны даже видеть каких-либо положительных свойств за этой формой личности. Энергичность и непредсказуемость поведения зигзагов они принимают как за какие-то там гримасы, какое-то шутовство, какую-то клоунаду. Но сам зигзаг, если говорить о зигзаге по отношению к квадрату, то в принципе ничего плохого не видит. И в своем, естественно, поведении, и в принципе, не он включается на квадрат. В принципе, несмотря на то, что он вот эту зигзагность, зигзаг, он как бы ну, не конфликтный. Он просто такой, какой он есть. Но своим, какой он есть, он и становится причиной конфликтного отношения, ну, конфликтности и негативного отношения к нему. Он считает, ну почему бы, вот я же не возражаю там квадратом демонстрировать то, что не хотят демонстрировать, да пожалуйста. Он себе так одевается, а я себе вот так, ну что тут в таком ключе. Все нормально, все хорошо. Он себя так ведет, а я себя вот так. Но для треугольника зигзага формная коммуникация, она в принципе неприемлема. То есть зигзагом общение ну, неприемлемо. Но во всяком случае они могут, но при этом должна быть определенная дистанция и минимизация общения. Либо же это что? Либо это переход между личностями на другие фигуры. То есть если, смотрите, возникает конфликт, сталкивается зигзаг, ну, встречается конфликт между зигзагом и квадратом, то здесь либо нужно отойти дальше, чтобы, допустим, если увидеть более первичные формы, например, конфликт, по второй фигуре произошел. Или у кого-то по первой, у кого-то вот по второй. Значит, нужно найти на ту дистанцию, чтобы вот, ну, зигзаг и квадрат вот, ну, отошлись, там, уйти там, на первый контур, если там будут другие фигуры. Если этот конфликт находится по первым фигурам, у человека первая фигура квадрат и вторая квадрат, вот, тогда им нужно либо вообще расходиться, чтобы не было как бы пересечения, они видели друг друга только за стеклом. Либо же, но это нужно усилие, нужны знания, нужно тогда открывать друг в друге более глубокие фигуры. Познавать друг друга уже, познавать более другие, другие фигуры. Вот. И треугольная точка зрения. Треугольники относятся к зигзагам в зависимости от характера отношений между ними. У зигзага есть собственные идеи, но нет власти, которые чаще всего находятся в треугольных руках. Да. И вот часто вот эти треугольные руки могут отправить все эти гениальные, всю гениальную, всю зигзаговую гениальность в мусорную корзину. Поэтому где-то зигзаги, они тайно завидуют своим вот треугольным собратьям, они мечтают так же легко и просто добиваться власти. Да, также мечтают вот навязывать вот другим свои идеи и их реализовывать. Однако между треугольниками и зигзагами может быть заключено такое, знаете, взаимовыгодное сотрудничество. Если треугольник готов принимать идеи зигзага и воплощать их в жизнь, то оба становятся братьями навеки. Зигзаг генерирует, да, а треугольник их воплощает. Все становится хорошо, все наступается мир, май, труд. Зигзаг придумывает перспективные программы, а треугольник получает уважение, славу, да, и продвижение по карьерной лестнице. Полная гармония между идеей и материей, между душой и телом. Вот тогда у них все возникает хорошо. Прямоугольники могут преклоняться перед очередным зигзагообразным шедевром, да, хоть коммерческим, хоть творческим. И даже на почве идеальных миров искать с ними дружбу. Однако изменчивость зигзага настолько непредсказуемая, что она сначала раздражает неустойчивых прямоугольников, а потом и начинают их и вовсе пугать. Вот. И так зигзаги теряют своих самых преданных поклонников. Поэтому если зигзаги учтут эту как бы особенность, они могут найти в прямоугольниках хорошую как бы поддержку, хорошую как бы опору. Круглая точка зрения. Круг и зигзаг, они близкие родственники, потому что обоим присуще, что правополушарный тип мышления. К тому же круги, как мы помним, видят во всех окружающих только лишь положительные черты. Их совершенно не замечают недостатков или делают, во всяком случае, вид. Такое поведение позволяет им сохранить мир со всеми формами личностями, и зигзаг тому не исключение. Зигзаг зигзагом. К своим собратьям зигзаги относятся очень доброжелательно, благосклонно. Себе подобных они воспринимают через розовые очки, поскольку сами обычно не страдают от заниженной самооценки. То есть встреча двух креативщиков, двух идеалистов, как правило, это понимание. Как раз мы можем сказать, что здесь рыбак рыбака видит издалека. Ну, хорошо, дорогие друзья, сегодня мы тоже довольно-таки по времени плодотворно поработали. Я имею в виду по времени, не знаю, как по качеству информации, вот, но по времени, конечно, это переборы. Думали, что сегодня побыстрее, учитывая, что у нас, в принципе... А что второе занятие? Не второе, это как бы первое, потому что мы фактически на прошлом ничего об этом не говорили. Ну, хорошо, учитывая выходные дни, хочется пожелать вам всех благ, хорошего настроения, терпения, результатом которого будет радость, улыбка, мир, доброта и любовь. Всех вам благ, всего самого хорошего, до свидания.